Мисора Рико. Сага о бездарном рыцаре. Том 3. Пролог. Вызов Сидзуку. Сидзуку Курагане вспоминала детство. Ей разрешалось абсолютно все, даже бить других детей, отбирать у них игрушки и ломать их. Почему? Потому что у нее были задатки способного блейзера. «Прошу прощения, Сидзуку-тян! Эй, ты тоже извинись!» Поспешно сказал родитель и насильно пригнул голову своего ребенка. «Извини!» – дрожащим от злости голосом выдавил тот. Сидзуку всегда считала их никчемными. Перед лицом силы дети покорно склоняют головы. Перед лицом силы взрослые прощают ошибки. Никчемные существа. «Они везде!» – размышляла она. Кланяются тем, кто стоит выше, благодарят и клянутся в честности и верности, а сами мысленно вонзают кинжал в спину. Какое убожество! Поэтому она на дух не переносила людей. Девочку тяготило то, что она сама была одной из них. Она злилась и вымещала гнев на слабых. Лишь вопли ненавистных ей людей приносили покой и умиротворение. И только один мальчик пошел наперекор Сидзуку. Ее старший брат Икки Курагана отвесил ей пощечину, защищая другого ребенка, и веско сказал: «Не смей обижать слабых». Сначала Сидзуку ничего не поняла, ведь родители никогда не били и не ругали ее. Щека вспыхнула, из глаз сами собой полились слезы. Взрослые из числа свидетелей побледнели и дружно закричали: «Немедленно извинись!» Икки не послушался, и тогда его ударили. Икки вновь не послушался, и тогда ему насильно пригнули голову. Мальчик сопротивлялся до самого конца. Он знал, что не должен кланяться. Первый и единственный. До сих пор никто не говорил Сидзуку, что она поступает неправильно. Девочка плакала, но больше от неожиданности. На самом деле она была безгранично счастлива. Она всегда искала того, кого уважала бы как личность. Пусть он не потакал бы ее капризам, пусть строго выговаривал бы за каждую оплошность. Но это был бы настоящий человек. И Сидзуку решила: «Я последую за ним и стану не еще одним никчемным взрослым, а кем-то большим. Однако тогда я ничего не знала. Я понятия не имела, сколь строго с ним обращаются, сколь холодно одиночество, которое его заставили нести». «Курагане Сидзуку-сан, ваш бой начинается», — услышала девушка и открыла глаза. Перед ней тянулся мрачный коридор, ведущий к тренировочной арене. Сидзуку решительно зашагала вперед и вернулась к воспоминаниям. «Я узнала о тяжелой жизни Они-самы, когда он ушел из дома. Ни один член семьи Курагане не отправился на его поиски. Как будто Икки никогда и не существовало». Тогда-то Сидзуку узнала, кого скрывала добрая улыбка старшего брата. Узнала и возненавидела род Курагане, всех этих людей, чьи сердца давно зачерствели и окаменели. Девочка решила: «Они саму никто не любит. Пускай. Тогда моя любовь затмит их всех». Она поняла, что должна изменить реальность, что должна не просто следовать за Икки, а догнать его и идти с ним рука об руку, не связывать его, а поддерживать. «Иначе Они сама снова останется один. Мне нужно стать сильнее. Рано или поздно мир заметит, насколько необычен Они сама, насколько удивительны его способности». Сидзуку училась, не покладая рук, и поднялась до ранга «Б». Все ценили ее, но сама девушка знала: этого мало. Они сама стремится туда, где сияют 7 звезд. Раз так... «Итак, время представить участников 12-го матча за сегодня. Из синих ворот выходит та, сильнее которой на параллели только багровая принцесса, младшая сестра Курагане Икки, самого известного рыцаря нашей академии. Ее результат – 15 побед в 15 матчах. Причем блейзеры попадались самые разные. Утянет ли она и сегодня своего противника на дно? Встречайте, мастерица магических искусств Курагане Сидзуку, она же Лара Лей. Первый год обучения. Сидзуку вышла на арену под гром аплодисментов. Однако она практически не слышала шума зрителей. Все ее внимание было сконцентрировано на одном единственном человеке – сопернике. А сейчас из красных ворот появляется председатель студсовета Хагуна, первый рыцарь нашей академии. В прошлом году она уверенно дошла до полуфинала фестиваля искусства «Меча семи звезд» и проиграла Марабоси из Академии Букёку, который впоследствии стал королем меча семи звезд. И сейчас она вернулась на поле боя, чтобы вновь попытать счастье. Взгляните, в руке она держит меч, блистательным ударом которого загубила бесчетное число врагов. Ни один не ушел от ее молниеносного приема. И я уверена, что за прошедший год она еще больше отточила мастерство владения им. Неуклонимо быстрый, неотразимо острый. Станет ли она сегодня золотой вспышкой и рассечет ли противника в мгновение ока? Увидим. Поприветствуем сильнейший громовержец и гордость Хагуна. Райкири Тодотока, третий год обучения. Тодотока, лучший рыцарь Академии Хагун, вышла на арену и остановилась метрах в 20 от Сидзуку. Ее длинные каштановые волосы развивались на ветру. Сидзуку поймала ее острый, пронзительный взгляд. Понятно. Она на порядок выше прочих. Девушка неосознанно заняла боевую стойку. Воздух наэлектризовался. Волосы по всему телу встали дыбом. По спине стекла капля холодного пота. Таких противников я еще не встречала на отборочных. Она сильна и выше рангом. Именно поэтому кровь кипела. Наконец-то! Я ждала этой возможности с самого поступления в академию. Наконец-то! Моим стремлением будет брошен вызов. Четвертое место на прошлогоднем фестивале. Враг, что надо. Пришло время испытать, насколько окрепла любовь к Икки за прошедшие 5 лет. Вызов брошен всему – чувствам, желаниям, цели. В этом сражении я проверю, каков предел моей силы. Откликнувшись на мысли взведенной, точно курок девушки, и 12-й бой начинается! Взвыла сирена. Глава 1. Лорелей против Райкири. Поединок исключительных рыцарей, обладателей Б-ранга, одних из наиболее влиятельных учениц Хагуна, начался. Весьма неожиданно. Как это понимать? Ни Лорелей, ни Райкири не атакуют. Одна выставила перед собой Кадати Йосигуре со сверкающим серебристым клинком. Другая держала руку на полированных черных ножнах, в которых покоился тати на руками. Тати – японская двуручная сабля с клинком длиной 70-90 сантиметров. На руками – гром. Девушки двигались боком, по идеальной окружности, сохраняя между собой одно и то же расстояние. Прошла минута. Клинки девайсов хранили безмолвие. Однако напряжение было настолько плотным, что причиняло физическую боль. Более сотни зрителей, затаив дыхание, смотрели на арену, где развернулось противостояние двух мастеров. «Обе медлят», – натянуто прошептала девушка с огненно-красными волосами, которая стояла рядом с Икки, Стелла Вермиллион. «Они держат дистанцию и ждут, когда оппонент сделает свой ход», – ответил ей женоподобный парень Наги Арисуин. «Каждая из них – рыцарь Б-ранга, каждая достойна титула королевы меча семи звезд, и каждая обладает дальнобойными техниками, способными накрыть всю арену от края до края. То есть они, по сути, уже могут атаковать друг друга. Проиграет та, кто ошибется первой. Алиса права. Ко всему прочему, Судзуку намеренно оттягивает начало. Она знает о сильнейшем приеме Тодо-сан, которым та пользуется на ближней дистанции. «Икки, ты говоришь о том же самом блистательном приеме, что и комментатор?» «Да, конечно, она немного преувеличила, но не солгала. Благородное искусство Тодо-сан настолько разрушительное и яркое, что стало ее прозвищем – Райкири. Совмещение рубящего удара и сверхсильного электромагнитного заряда». Суть благородного искусства состояла в том, что Тока прятала наруками в ножны и генерировала вокруг него магнитное поле. Затем она выхватывала Тати и наносила удар, несущий в себе силу и заряд молнии. Человек не выдерживал попадания и погибал на месте. До сих пор Райкири приносил ей победу в официальных поединках. Ни разу он не видел промаха. Потому-то его и прозвали «блистательным приемом». Но Икки, в прошлом году председатель заняла 4-е место, так? Значит, какой-то рыцарь смог нейтрализовать его? «Нет», – покачал головой парень. «Нынешний король меча семи звезд Марабоси-кун – копейщик. Я видел запись их с Тодо-сан сражения, и он все время держал дистанцию. Даже король боялся Райкири. В конце концов, ни один рыцарь не вышел победителем из ближнего боя с Тодо-сан. Тех, кто посмел приблизиться, она рассекала ударом, что был быстрее молнии. Естественно, Судзуку тоже знает об этом. И поэтому не атакует. Да, сегодня Сидзуку, скорее всего, будет обороняться. Ее конек обстрел заклинаниями издалека. Ей незачем ставить себя в заведомо проигрышное положение. Сидзуку ждала момента, когда враг сделает первый ход. Казалось, застыло само время. «Но все переменится, как только Тодо-сан сдвинется с места», – добавил Икки. И в ту же секунду Тока ринулась в бой. Тока пригнулась, наклонилась вперед и бросилась в атаку. Девушек разделяло всего 20 метров. Ничтожное расстояние для Райкири, но Лорелей не знала. В конце концов, она ждала именно этого мгновения. Мгновения, когда Тока на полной скорости рванет к ней. «Да придет мороз! Тодо Хейген!» Мерзлотная твердь. Не успели зрители и глазом моргнуть, как арену покрыла толстая ледяная корка. «Что будет, если бежать по льду?» Задала вопрос Сидзуку и сама ответила на него. «Правильно. Поскользнешься и упадешь. Как же избежать этого?» «Очевидно. Притормозить. Она замедлится, и тогда я...» Не мешкая, она вытянула руку с Йосигуры и воспользовалась другим благородным искусством. Суиродан. Водяной снаряд. При попадании водяной шар окутывал голову врага и не давал вдохнуть. Вдобавок ко всему... Сидзуку выпустила сразу 3 снаряда. Ни один обычный рыцарь не смог бы увернуться от них на ледяном покрытии. Однако речь шла о Токе, монстре, что обитало близ вершины, где сверкали 7 звезд. Райкири молниеносно просчитала действия противника. Она и не подумала тормозить. Наоборот, с силой оттолкнулась ото льда, скользнула между 3 водяными шарами Суйродан. Затем крутанулась вокруг своей оси и, обнажив наруками, взмахнула им. Отделившаяся от клинка дугообразная молния полетела точно в шею Сидзуку. Столкнувшись с Тодо Хейгеном, Тока мигом составила план контрнаступления и разыграла его как по нотам. Сидзуку еще ни разу не сталкивалась с противником, который просчитывал бой на столько шагов вперед. Но она допускала такую возможность. Молния практически достигла головы девушки, как вдруг у нее на пути выросла ледяная стена в 30 метров шириной. Благородное искусство Сёха Суйрен. Непробиваемый заслон, которому нипочем пули и электричество. Естественно, Сидзуку не рассчитывала одолеть Току, четвертого по силе рыцаря ученика Японии, с первой попытки. Она предполагала контратаку с дальней дистанции и приготовилась вырастить стену. Молния врезалась в застывшую толщу химически чистой воды, испарила какую-то ее часть, но и сама рассеялась. «Отбила», – подумала было Сидзуку, но… Тока снова взмахнула на руками, посылая вторую молнию, затем третью, четвертую. В общей сложности она выпустила 10 зарядов, причем очень быстро, как будто из пулемета стреляла. Насколько красиво Тока нейтрализовала связку Тодо Хейген Суиродан, настолько же грубо обрушила сгустки электричества на преграду. Но ее можно было понять. Райкири осознала, каким преимуществом обладает. Скоростью использования благородных искусств. Сидзуку анализировала воду, вплоть до каждой молекулы, чтобы удалить все посторонние включения и создать химически чистую воду, идеальный диэлектрик. Это была ювелирная работа, создающая огромную нагрузку на разум. А вот Тока просто размахивала тати и запускала молнии. Очевидная разница. И председателю понадобилось всего лишь обменяться парой-тройкой ударов, чтобы определить свое превосходство. Грубость и непрерывность. Этого я и опасалась. С досадой подумала Сидзуку. Она видит меня насквозь. Пока она атакует, я не могу убрать Сёха Суэрен. А молнии постепенно испаряют его. Такими темпами. Чтобы разобраться со стеной, Токи понадобилось выстрелить несколькими десятками молний. Когда последние крошки льда разлетелись в стороны, она тут же занесла Нураками, намереваясь исполнить добивающий удар. Как вдруг замерла. Почему? Потому что ноги отказывались повиноваться ей. Их прочно удерживали выросшие из пола водяные руки. И в это же мгновение Райкири накрыла большая тень. «Что?» Тока подняла взгляд, но было уже поздно. На нее падал огромный цилиндр чистого льда. Все шло в точности по плану Сидзуку. Если Тока строила бой на быстроте просчета, то Сидзуку на его доскональности. Она заставила Райкири поверить, что у той преимущество в скорости. Стояла на месте, оборонялась и слабо огрызалась в ответ, как черепаха. Отвлекая противника, она разлила свою магическую энергию по арене, вырастила водяные руки, сковала ими Току, собрала пар от Сёха Суэрен у нее над головой и десублимировала в глыбу льда. Другими словами, Сидзуку одновременно активировала три сложных заклинания – астрономическую высоту для обычных блейзеров. Лорелей контролировала магию на уровне рыцаря А-ранга. Она превосходила в этом даже Стеллу. Льдина рухнула, погребая под собой Току. Удар был такой силы, что по полу побежали трещины, достигшие зрительских мест. Глыба возвышалась в центре арены, будто надгробие. Тока не должна была выстоять. Казалось, победитель определен. Матч окончен. Однако Сидзуку до сих пор ощущала неприятное покалывание в кончиках пальцев, словно от избытка статического электричества в воздухе. В этот момент лед раскололся и упал пластами, словно лепестками гигантского цветка, в центре которого стояла целая и невредимая Райкири. Девушки атаковали, защищались, даже частично разрушили арену. Они стоили друг друга. Однако бой вернулся к началу. Рыцари Б-ранга снова остановились и уставились друг на друга. «Ничего себе! Вот это схватка! Такой я еще не видела! Простите, дорогие зрители, я так увлеклась, даже забыла, что должна комментировать!» – опомнилась диктор. Зрители тоже пришли в себя и загомонили. «Вот это да! Они точно люди, как мы!» «Блин, как же крута наша пред!» «Та не, это мы и так знали! Четвертое место, как-никак!» «А вот первогодка удивила! Сражается с ней на равных!» «Быстрая защита, контратака, подлянка, удар из-под тишка!» «Это сколько ходов она сделала одновременно!» а председатель все равно круче. Обе хороши, Б-ранг, что сказать? Арена ходит ходуном, и неудивительно. Сила, приемы, тактики – все превосходит школьный уровень. Они обе достойные кандидатки на корону 7 звезд. Кроме того, ни одна до сих пор не ранена. Одно слово – бой между равными. Но кому же улыбнется богиня победы? Сидзуку хороша. Я знала, что она сильна, но это... У меня нет слов. Стелла и Арисуин тоже не ожидали такого развития событий. Сидзуку билась на равных против сильнейшего рыцаря Хагуна и четвертого рыцаря Японии по итогам прошлого года. То есть она ни в чем не уступала гигантам, что живут на высотах 7 звезд. «У нее есть все шансы победить», – обнадеженно воскликнула Стелла. Девушки обычно цапались, но, вообще говоря, ненависти друг к другу не испытывали. Кроме того, они любили одного и того же парня, поэтому в какой-то степени понимали друг друга. То есть принцесса искренне болела за соперницу. Сидзуку достойно противостояла мастеровитому громовержцу, и пока что было неясно, кто победит. Могло произойти все, что угодно. В то время как Стелла и Арисуин с надеждой смотрели на арену, Икки хранил мрачное безмолвие. На равных ли? «Конечно, Каната, они равны!» «Да, зампред, видимо, ты прав». У Таката Мисоги и Каната Тотокобура члены студсовета, возглавляемого Токой Тодо, наблюдали за ходом боя с мест, расположенных точно над красными воротами, то есть напротив Икки и компании. «Первогодки не перестают удивлять!» «Все такие сильные! Интересно, сможем ли мы остановить их, если они вздумают пошалить?» «Ха! Уж не восторг ли я слышу? Как бы там ни было, теперь мы знаем, что оставляем Академию в надежных руках!» Улыбаясь, мелодично ответила Каната и, поправив широкополую шляпу, вновь посмотрела на арену. «Однако я действительно удивлена. Не думала, что найдется тот, кто навяжет нашей принцессе равный бой». «Ага, она и правда ни в чем ей не уступает. Как же я рад, что среди первогодок нашелся еще один мастер, кроме Кураганы Куна и Стеллы Тян». Покивал Утаката и холодно улыбнулся. «Не уступает в дальнем бою». «Да, именно поэтому Икки и не радовался вместе с друзьями. Нынешний бой показал, вблизи Тока обладает нерушимым, абсолютным превосходством. Сидзуку Кураганы победит, только если сохранит дистанцию. Раз так, какой тут паритет? По идее, Сидзуку должна была обладать немалым преимуществом, однако она пока что не нанесла Токи сколько-нибудь серьезного урона. Лорелей и Райкири были равны на данный момент, но в более широкой перспективе одна из чаш незримых весов заметно перевешивала другую. «Кроме того, Тока сражается не всерьез». Сидзуку, рыцарь Б-ранга и первоклассный маг воды, контролировала ману на уровне рыцаря А-ранга. Такие таланты редко встречались даже на фестивале. Тока пошла на поводу у Сидзуку, чтобы не упускать отличный шанс и научиться побеждать заклинателей воды на примере одного из лучших их представителей. «Как я вижу, Тока наслаждается боем, а ведь фестиваль искусства меча 7 звезд даже не начался». «Да, однако, полагаю, учиться она будет недолго. Сегодняшний бой сильно бьет по графику. Ей придется поднапрячься, чтобы успеть и здесь, и на студсовете». Каната была права. Ситуация на арене изменилась. Лед Тодохойгена вокруг Токи начал плавиться и испаряться. Райкири генерировала мощный поток электрической энергии, который, в свою очередь, вырабатывал джоулево тепло. Девушка подняла сияющий нураками и направила его на противника. Сидзуку вздрогнула. На секунду ей показалось, что в сердце вонзился невидимый клинок. Но гораздо сильнее ее беспокоило другое. «Не понимаю». Снова и снова повторяла она, глядя Токи в глаза. «Как она отразила мою внезапную атаку?» Лорелей контролировала магию намного лучше, чем Райкири. В этом она давала 100 очков вперед даже Стелле, рыцарю А-ранга. «Я же затерла все следы! Райкири не должна была ничего почувствовать!» Тем более, люди не видят, что находится над головой. Некоторые индивидуумы ощущают, когда к ним подкрадываются сзади, но не сверху. Так уж устроен человек. Однако Тока играюще рассекла льдину пополам. Она видит то, чего не вижу я, решила Сидзуко. И в этот момент перед самым носом сверкнул клинок Нураками. Сидзуко округлила глаза и едва не закричала от неожиданности. Она же стояла в 20 метрах от меня. Когда она успела оказаться на расстоянии вытянутой руки? Впрочем, девушка вовремя опомнилась и успела отпрыгнуть, чтобы не угодить под Тати. Перекувыркнувшись в воздухе, она приземлилась на левую руку и, выбросив из ладони мощную струю воды, отлетела еще дальше. Спокойное, рассудительное решение. Не просто уклониться, но и разорвать дистанцию. И никто не догадывался, каких трудов Сидзуко стоило сохранить самообладание. «Я ничего не понимаю. Что это было? Я же не сводила с нее глаз ни на секунду. Как она умудрилась бесшумно подобраться ко мне практически вплотную?» «Ого! Курагане едва уклоняется от удара Тода! Но почему? Что случилось? Она же прекрасно видела атаку! Мне показалось, что она почему-то остолбенела!» «Проморгала атаку?» – нахмурилась Сидзуко. «Нет, не может быть! Я никогда не позволяла себе расслабляться в бою. Хотя комментатор лгать не станет. Выходит, я на самом деле не увидела Райкири. Но это бред!» Она выдохнула, зажмурилась и вновь уставилась на Току, чтобы на сей раз ничего не упустить. «Ладно, может, я и дала маху, но второй раз на одни и те же грабли?» Нураками летел прямо на нее. «Воу!» Лезвие распороло жилетку и вонзилось в тело. «А-а-а! Тода Тока ранит Курагана Сидзуко! Какой глубокий порез! Неужели это смертельная рана?» Казалось, бой окончен. Как вдруг Сидзуко стала прозрачной и разлилась по полу лужей воды. Настоящая девушка стояла довольно далеко за спиной Токи. «Что? Водяной дубликат? Курагана великолепно ушла от меча Тода! Постойте!» Комментатор прервалась. По левой руке Сидзуко стекла струйка алой крови. «Я вижу кровь! Значит, Тода все-таки задела Курагане! Счет открыт! Пока что ведет Райкири Тода Тока!» «Я вообще ничего не увидела. Это какой-то трюк? Не понимаю. Хотя, одно мне ясно», мрачно подумала Сидзуко, прижимая ладонь к неглубокому порезу. «Я не улавливаю ее движений. Фантом равной борьбы канул в небытие». Чаши весов склонились на одну сторону. Сидзуко полностью ушла в оборону, бегая по всей арене. Тока неотступно следовала за ней, не давая ни секунды на передышку, и загоняла так, что оставалось нанести один точный, выверенный, мощный удар. И Курагана без сил упала бы на пол. «Что это такое? В самом начале Лорелей на равных противостояла Райкири, но сейчас едва уносит ноги. Почему она стала проигрывать настолько внезапно?» Комментатор искренне недоумевала, как Сидзуко не видит атак Токи и не отвечает ей. Однако кое-что понимали все. Ни у кого уже не осталось сомнений, кто выйдет победителем. «Хватит уже, пусть сдается!» «Не, первогодки против председателя не выстоять!» «Сначала я думал, что у нее есть шансы, но теперь...» «Что? Ты уходишь?» «Ага, и так все ясно. Председатель сильнее». Зрители откровенно скучали. Какой бы сильной эта Курагана ни была, она остается первогодкой. «Куда ей тягаться с лучшим рыцарем Хагуна?» – рассуждали они. Недавнего накала страстей будто и не было вовсе. Стелла нахмурилась и повернулась к Ики. «Ики, что с Сидзуко?» «В каком смысле что?» «Но ты же меня понял. Почему она ни с того ни с сего перестала реагировать на атаки?» «Вот и мне интересно. Председатель следует прежнему шаблону, но Сидзуко как будто больше не видит ее», озадаченно проговорил Арисуин. Ики, конечно, тоже задавал себе этот вопрос, но в отличие от друзей, он видел кое-что еще. Возможно, так оно и есть. А? Может быть, Сидзуко действительно не видит Тодо-сан. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным. Парень вспомнил свой разговор с Якши Химе. Нене Сайкё, перед своим дебютным матчем. Сайкё-сенсей оказалась передо мной в мгновение ока, но я не замечал ее до последнего момента, хотя смотрел прямо на нее. Возможно, Райкири пользуется тем же приемом. И... «А-ха-ха! Отлично, Курабо! Глаз-алмаз!» раздался голос с верхних рядов. Ики, Стелла и Арисуин обернулись. По ступеням к ним спускались две женщины. Одна, более низкая, носила цветастое кимоно, другая – деловой костюм. «Привет! Давно не виделись!» «Сайкё-сенсей? Директриса? Что-то случилось?» Тотчас осведомился Арисуин. «Да нет. Мы пришли понаблюдать за дуэлью рыцарей Б-ранга. А потом я увидела вас и решила поздороваться», объяснила Курано Сингудзи. «Нэна-сенсей, вы сказали глаз-алмаз, то есть Икки был прав?» спросила Стелла. Сайкё кивнула. «Да, это древнеяпонская техника, которая сочетает в себе правильный поступь и дыхание. Называется никуаси». «Незаметный шаг». «Вот, смотри». «А?» Нэне молниеносно преодолела разделявший их 5 метров и схватила Стеллу за грудь. «Хи!» «Ну как?» «Ух, какая же она у тебя огромная!» «И такая мягкая!» «А! Что вы делаете?» «Интересно, если я помну ее, она станет еще больше?» «Лучше свою мните, если вам так хочется!» «Мне вообще-то нечего мять». «А вы-то почему рассердились?» Не обращая на них внимания, Курано повернулась к Ики. «Курагане, ты уже проанализировал Нукиаси?» «Ну, вроде бы», кивнул парень. «Думаю, при необходимости смогу повторить». «Ики, так что это такое Нукиаси?» «Понимаешь, человек – это живое существо». «Не машина. Он не может запомнить все то, что увидел и услышал. Несомненно, наш мозг фиксирует поступление информации, но сознание воспринимает ее не полностью. Если бы мозг начал анализировать окружение целиком, вплоть до мельчайших деталей, то просто перегрелся бы. Поэтому он сбрасывает часть нагрузки, то, что сочтет малозначительным, в область бессознательного». Практикант Нукиаси подстраивает свои движения и дыхание так, чтобы тоже проскользнуть в эту область и остаться незамеченным для противника. Сидзуко вроде как видит Тодо-сан, но не осознает этого. Ее глаза и мозг фиксируют перемещение Тодо-сан, но сознание считает эту информацию ненужной и не воспринимает до того момента, пока не возникает реальная угроза жизни. «В яблочко!» «Да, ты абсолютно прав», – похвалила его Курано. «Ики уже раскрыл принцип древней техники, из-за которой у Сидзуко были большие проблемы. Ничего сверхъестественного. Подстроиться под ритм оппонента и, уличив мгновение, скользнуть в область бессознательного. Да, дело в том, что я видел его однажды. Кроме того, Нукиаси Тодо-сан намного грубее Нукиаси Сайкё-сенсей». Я и подумать не мог, что одна из учениц Хагуна сможет повторить тот же трюк, что и Якши Химе. Ну, в этом ничего удивительного как раз таки нет. Нэне и Тодо обучались у одного и того же рыцаря. Нукиаси – это его коронная техника. Правда? У кого? У Тарадзира Нанго. У бога войны Нанго? – изумился Ики. Тарадзира Нанго, известному под прозвищем «Бог войны», уже исполнилось 90 лет, однако он до сих пор не покинул ряды действующих рыцарей. Всю свою жизнь он соперничал с великим героем Рёмой Кураганэ. Одним словом, он был живой легендой. Нэнэ познакомилась с ним в тренировочном лагере для старших рыцарей и сразу напросилась в ученики. «Эй, Кутян, не перевирай факты! Я никогда не видела в этом старикане наставника!» «Ага, как же! Ты даже тенгу гэта, традиционные японские сандалии гэта, с одним поперечным бруском на подошве, начала носить, как и он!» «И ничего подобного! Я просто заказал их по сети, чтобы с их помощью избавиться от проблем с кишечником!» Размахивая длинными рукавами кимоно, закричала Нэнэ. «С помощью сандалий? Эх, ты всегда начинаешь юлить, когда речь заходит о нем!» Сокрушенно проговорила Курана и снова повернулась к Икке. «Раз ты проанализировал Нукиаси, то наверняка уже понял, у твоей сестры нет шансов». Слова директрисы прозвучали холодно и безжалостно, как приговор. «А?» – хором воскликнули Стелла и Арисуин. Икки же просто поморщился. Он давно пришел к такому выводу. «Икки, это правда? Нукиаси нельзя сломить?» «Можно, конечно. Нужно лишь заглянуть в свое бессознательное. Однако это проще сказать, чем сделать». Рассмотрим пример. Допустим, какой-то мужчина направил на вас пистолет и положил палец на спусковой крючок. Очевидно, он становится врагом. В такой ситуации обычный человек будет смотреть в дуло и никуда больше, ведь на кону стоит его жизнь. Кто обратит внимание на серьгу в ухе преступника? Кто задумается, интересно, где же сделали такую серьгу? Никто. Сознание не воспримет столь несущественную информацию. Вот в этом и кроется загвоздка. Нужно перебороть себя, отвести взгляд от дула и посмотреть на серьгу. Тогда Нукиаси развеется. Это и есть один из способов, как заглянуть в бессознательное. Сидзуку сражается не на жизнь, а на смерть. Она слишком сосредоточена на Тодо-сан. Она не училась сбрасывать сознание противника и сохранять полный контроль над телом и разумом в такой ситуации. В отличие от Икки и Стеллы, практикантов боевых искусств, Сидзуку делала упор на мастерство обращения с магией, то есть развивалась в другом направлении. Она понимала, что не успевает следить за токой, концентрировалась сильнее, но в результате только сужала поле зрения и уплотняла тьму бессознательного. Замкнутый круг. Если честно, Сидзуку вряд ли справится. Что? Конечно, Икки не хотел, чтобы его сестра проигрывала. Однако между дуэлянтками была громадная пропасть в силе. Взять хотя бы то, что Сидзуку еще ни разу не попала по токе. Даже с дальней дистанции, на которой привыкла сражаться. Райкири свела все к равной схватке, а потом вовсе размела заклинание Сидзуку и навязала ей ближний бой, где обладала абсолютным преимуществом. Если Сидзуку припрятала какой-нибудь козырь, который поможет уравнять шансы, то, вероятно, отобьется. Но если у нее ничего не осталось, Икки не стал продолжать. Стелла поняла его без слов. «Удивительно, Сидзуку – моя соперница. Она только мешается и не дает мне быть с Икки наедине. И при этом я отлично понимаю ее. Я знаю, что она поставила на кон в этом матче. Я разделяю ее боль и терзание». «Поэтому...» «Сидзуку, не сдавайся!» «Знаю. Пары слов мало, чтобы выразить все чувства, что распирают меня изнутри. Но я должна была сделать это». Крик Стеллы звонким эхом отразился от стен полупустого зала. Сидзуку услышала, с каким жаром ее поддерживает главная соперница на любовном фронте, и сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Очень мне нужна твоя поддержка. Она изо всех сил притворялась холодной, бесстрастной, не давала воли страстному, не поддающемуся описанию чувству, что со страшной силой кипело в груди. «Если я приму его, наши со Стеллой санотношения уже никогда не будут прежними». Как бы там ни было, кое-чего принцесса добилась. Расшевелила угасший дух борьбы. Стелла Сан – единственный рыцарь А-ранга в Академии. Она намного лучше Райкири. Конечно, она пройдет на фестиваль. Да и он и сама не подведет. Как-никак, однажды он победил ее. Кому как не мне знать, насколько он силен. Раз так, я не останусь за бортом. Я одержу победу и пойду вместе с Ани самой, вместе со всеми. Пойду на фестиваль искусства меча семи звезд. Отчаявшаяся была Сидзуко воспрянула, наколдовала исцеление на себя, выпрямилась и посмотрела Токи в глаза. «Ого! Курагана не сдается! Она залечила раны и готова продолжать! Неужели она что-то придумала?» «Да ничего я не придумала. А вот решимость вернула. Так, надо подумать. Я до самого последнего момента не вижу, как Райкири нападает. Неприятная техника и, что более важно, непонятная. Нельзя отсиживаться в обороне и постоянно убегать от нее. Я уже убедилась, что это не работает. Остается одно – самой перейти в наступление». Райкири была сильнейшим рыцарем Хагуна. Она не знала себе равных в ближнем бою. Но если победу удастся вырвать только так, нападу на нее. Ринусь туда, где у нее абсолютное преимущество. Сидзуко крепче перехватила Йосигуро. Тока, не ведая ни сострадания, ни жалости, снова вторглась в ее сознание. Но Курагане на этот раз не стала защищаться, а вонзила Кадати в пол и прокричала: «Бякуякакай! Барьер белой ночи!» Лед мгновенно испарился и окутал всю арену плотной белой завесой. «Отлично. Раз я не могу увидеть ее, пусть и она меня не видит», — решила девушка. Тодо Хойген растерял всю свою эффективность из-за теплового воздействия электрического тока Райкири. Поэтому Сидзуко превратила его в густой туман, который снижал видимость до 1 метра. И только она сама могла свободно перемещаться в нем, поскольку чувствовала его так же хорошо, как собственное тело. Она знала, кто где стоит и что где лежит. Ага, вот она. Остановилась. Ждет. Сидзуко зашла ей за спину и подняла Кадати. «Хисойдзин!» – клинок алой воды. Вода из атмосферы сконденсировалась и стремительным потоком окружила клинок Йосигуро, увеличив его до размеров катаны. Говорят, капля камень точит. И это правда. Вода действительно способна пробить твердую горную породу. А под высоким напором она режет даже металл, как мягкое податливое масло. Что там говорить? Именно вода сформировала рельеф земли. Ничто не устоит перед ней. Благодаря исключительному контролю магии, Сидзуко заставила воду принять форму клинка. Победа или смерть. Она побежала на Току. Неужели она решила изобразить камикадзе? Нет, Сидзуко верила в победу. Я до сих пор не понимаю, как она увидела ледяную глыбу, но сейчас такой фокус не прокатит. На руками ей не поможет. Какой бы остротой он ни обладал, Хисудзин – это вода, жидкость. Она пройдет сквозь него и рассечет Тодо-сан. Размышляя таким образом, Сидзуко приближалась к Токи. «А?» Тока стояла в тумане и смотрела прямо на нее. Более того, она заняла стойку для Иая. Иай – это мгновенный удар мечом из ножен, быстрая нейтрализация противника и вкладывание меча обратно в ножны. Разряды молний были видны даже сквозь черные ножны. Сидзуко сразу вспомнила этот момент, ведь она столько раз видела его на видео. Сначала ослепительная вспышка, а потом всесокрушающая блистательная техника – Райкири. Мир заволокло белым светом. Кожу опалил жар плазмы. Однако Сидзуко уже не могла остановиться. Она изо всех сил рубанула Хисудзином. Невероятно быстрый Райкири Токи разметал водяной клинок, как будто его и не существовало, и рассек у основания Кадати, а вместе с ним все желания и стремления Сидзуку Кураганы. Окутанный плазмой Райкири Нураками покинул ножны. И в то же мгновение раздался звуковой удар. Клинок превзошел скорость звука и оставил после себя мощнейшую ударную волну, которая развеяла туман Бекукэкай и докатилась до самого верхнего ряда амфитеатра. Зал заходил ходуном. Зрители попадали, будучи не в силах устоять против буйства стихии. Только Икки остался на ногах. Он смотрел на арену, где бесновался ветер, до самого конца, до тех пор, пока Сидзуку не упала. И вспыхнула молния, и рухнула она, сраженная ударом. «О, судья скрещивает руки! Матч завершен!» Кураганы отлично сражалась, однако четвертый по силе рыцарь Японии оказалась ей не по зубам. В поединке рыцарей Б-ранга победила наша председатель Райкири Тодо Тока, прокричала комментатор. Сидзуки и Тока действительно провели блестящий бой и продемонстрировали силу, о которой обычным ученикам оставалось только мечтать. Однако одна из участниц потерпела полное поражение. Она не смогла даже дотронуться до противника. Или... «Икки!» «Да, Алиса, я вижу», — ответил, не отрывая взгляда от правой руки младшей сестры. Сидзуку потеряла сознание и все равно продолжала держать Току за лодыжку. «Конечно, поражение безоговорочное. Но... ты была великолепна, Сидзуку!» Она на своей шкуре ощутила тотальное превосходство Райкири, однако не сдавалась до самого конца. Я запомнил ее малышкой, которая ни на шаг не отставала от меня. А ведь уже 4 года прошло с тех пор. Да, она стала сильнее. И... Икки посмотрел на русую девушку, которая покидала арену. Она тоже не промах. Сидзуку никогда бы не бросилась в атаку опрометчиво. Бякукэкай надежно скрывал ее от взора противника. А Хисудзин был самым острым среди ее режущих благородных искусств. Она и правда выложила все карты, надеясь выбить победу. Но встретила лишь лезвие бездушной стали. Сколько ни старайся, сколько ни изворачивайся, всегда найдется тот, кто будет лучше тебя. Взять хотя бы того же пожирателя мечей, Курасики Курао-дакуна. Вот такие люди жили на высотах 7 звезд. Даже не люди, а сверхлюди. Значит, путь, который избрал Икки, вел именно туда? Райкири Тодо Тока, уверен, однажды нам придется скрестить мечи. После ослепительной вспышки навалилась тьма глубокого забвения. Сидзуку медленно выплыла на поверхность. Она с трудом открыла тяжелые, будто налившиеся свинцом веки, и сфокусировала взгляд на белоснежном потолке. «А? Так я в медкабинете. И... слава богу, ты пришла в себя!» Рядом сидел ее сосед по комнате. «Алиса!» Сидзуку медленно поднялась. Позади Арисуина стояли ее брат и Стелла. «Ах, да». Девушка вспомнила, что потерпела поражение в матче. «Я проиграла». Ответом ей послужило тяжелое молчание. Блейзеры, жители мира сражений, знали, сколь пусты и блеклы утешения. «Не грусти, не унывай». Побежденные не были достойны слов. «Сидзуко, знаешь, начала была Стелла». «Прости», – перебила ее Сидзуку и, опустив голову, попросила. «Можно... можно мне немного побыть одной? Я очень устала». «Не хочу ничего слышать. Не хочу ничего видеть. Хочу просто побыть одна». «Хорошо, пойдем, Стелла». «Угу». Икки сразу ухватил суть подтекста и вместе со Стеллой вышел из кабинета. «Спасибо». Горечь поражения стальным обручем стиснула грудь и постепенно поднималась к горлу. Ни Они сама, ни Стелла-сан не должны видеть меня такой. Жалкой, дрожащей от боли и стыда. Сидзуко была гордой девушкой. Однако, а ты что здесь делаешь? Арисуин по-прежнему сидел на месте и тепло улыбался ей. В каком смысле, что? Я же просила оставить меня одну. Да, я слышала. Ну вот и... Сидзуко чуть было не сорвалась на крик, как вдруг Арисуин обнял ее. «А? Алиса?» – опешила девушка. «Все хорошо. Ты молодец», – успокаивающе прошептал Наги, поглаживая ее по серебристым волосам. «Твой брат смотрел на тебя до самого конца. Он сказал, что ты замечательная. Я хочу защищать тебя, но не хочу уступать тебе». Поэтому я не против, если ты будешь не такой сильной, как они. И Сидзуко сломалась. Слезы перелились через край и хлынули из глаз, как из пробитой дамбы. «Бесит, бесит, бесит, бесит, бесит! Как же меня все бесит!» — кричала она про себя. Желание не исполнилось. Мечта осталась мечтой. Сидзуко зарыдала в полный голос и стиснула Арисуина изо всех сил, впилась ногтями в его кожу. Однако Наги не отпустил ее. Он знал, что гордая дочь семьи Курагане может выплакаться только ему. Парень обнимал ее, пока стоны и всхлипывания не сошли на нет. «Сидзуко так расстроилась», – проговорила Стелла. Они с Ики шли по коридору, который вел в сторону общежития. Еще бы. На фестиваль ей уже не попасть. Учитель Ороки говорила, что представлять Академию будут 6 учеников. Только тот, кто ни разу не проиграет, достоин занять место среди них. Национальный уровень иного не приемлет. Однако Сидзуко нечего стыдиться. Ики снова вызвал в памяти момент, когда сестра схватила Току за ногу. Ее упорство было достойно восхищения. Ни одного поражения. Сурово. Ага, но это и к нам относится, верно? Все сражались по одним и тем же правилам. Ики, Стелла и Сидзуко не были исключениями. Только абсолютный лидер прорвется к высотам 7 звезд, заявила новая директриса Курана Сингудзи. Она отсеивала слабых, чтобы найти того единственного, кто сокрушит звезд из других академий и приведет Хагун к победе. Ведь корона всего одна. Отборочные близятся к концу. Осталось продержаться совсем немного. «Я не проиграю», — ответила Стелла. Ики посмотрел на нее и увидел в ее глазах отблески яркого волевого пламени. «Я ни за что не проиграю! Я сойдусь с тобой в финальном поединке фестиваля и на этот раз одержу победу!» Парень почувствовал, как его наполняет веселье. «Видимо, не только я с нетерпением жду того дня, когда придет пора исполнить наше обещание. Я тоже никому не уступлю». «Хм, ну конечно! Если вылетишь на полдороги, я тебя никогда не прощу!» Стелла широко улыбнулась, и Ики ответил взаимностью. Последние несколько дней он глаз не мог оторвать от своей девушки. Чем больше он узнавал Стеллу, чем ближе к ней становился, тем сильнее влюблялся. Он любил цветочный аромат ее волос, горячую кожу, любил и хотел полюбить еще сильнее, чем и мотивировал себя к дальнейшему саморазвитию. «Я хочу быть человеком, достойным ее, моего сильнейшего соперника и в то же время горячо любимой девушки. Я никогда не пожалею, что встретился с ней». «Если честно, я никак не могу успокоиться. Бой Сидзуко взбудоражил меня, все тело зудит от нетерпения». «Ха, почему-то я так и думал. Что ж, идем быстрей». Ики осмотрелся и, убедившись, что вокруг никого нет, взял Стеллу за руку. Та сжала его пальцы. После случая в бассейне они постепенно развивали свои отношения и привыкали к физическому контакту. Например, брались за руки там, где их никто не видел. Им обоим нравилось держать ладони друг друга, ощущать их тепло, радоваться реальности происходящего. но из всех форм контакта они, естественно, больше всего любили поцелуи. «Прогресс?» «Да, пожалуй», – размышляла Стелла. «Но, если честно, я недовольна. Хотя нет, недовольна – это другое. Я просто хочу быть намного ближе к Ике. Вот бы он возжелал меня как женщину». Ее похоть крепла с пугающей быстротой. Особенно сильно это проявлялось вечером, когда они целовались перед тем, как лечь спать. «Как же я ненавижу тот момент, когда Ике отстраняется». «А вчера что было? Я так сладко застонала, что испугала Ики и сама переполошилась не на шутку. Ой, как стыдно-то было!» Стелла сразу запрыгнула в кровать и закуталась с головой в одеяло, но успокоилась только поздней ночью. «Видимо, у меня сильное сексуальное влечение». Она краснела от одних только мыслей о том, что было между ними. И ладно бы это, но ведь Стелла, вторая принцесса империи Вермиллион, не могла пойти на поводу своего желания. С другой стороны, они оба были взрослыми. Стоит отметить, что блейзеры из стран, которые входят в Международную Федерацию Рыцарей Магов, считаются совершеннолетними с 15 лет. Они были взрослыми, а значит, имели полное право влюбиться друг в друга и пожениться. Если бы Ики положил руки мне на плечи, посмотрел в глаза и спросил, что бы я выбрала, статус принцессы или собственные чувства? В недалеком прошлом Стелла непременно отказала бы под каким-нибудь выдуманным предлогом. Но сейчас, честно, я и сама не знаю. Но если Ики будет настроен серьезно, я... Стелла, что с тобой? Ты какая-то вся красная. Ничего. От ничего не краснеет. Неужели ты простыла? Дай-ка потрогаю. Обеспокоенный Ике шагнул к ней, намереваясь коснуться ее лба. Нет, только не сейчас, мысленно завопила девушка и вслух затараторила. Со мной все в порядке, правда. Прошу, не приближайся ко мне. Она оттолкнула Ики и в то же время поразилась своей ветрености. Мечтать о столь постыдных вещах в школе? Да еще при свете дня нельзя. Надо подождать, пока мы не ляжем спать. Уговаривала себя она и тут же фыркнула. Ага, то есть лежа мечтать можно, да? Принцесса глубоко выдохнула и привела мысли в порядок. В этот момент... Из-за угла коридора кто-то вышел. «Человек?» Ики со Стеллой немедленно отстранились друг от друга. В конце концов, они стояли на разных ступенях социальной лестницы. Их роман вызвал бы нешуточные бурления в обществе, поэтому они договорились, что будут держать свои отношения в тайне до тех пор, пока фестиваль искусства «Меча Семи Звезд» не закончится. Однако, навстречу им шел не человек, а какой-то прямоугольный белый чудик с ручками и ножками. Так. Который при ближайшем рассмотрении оказался девушкой, несущей огромную, выше нее самой, стопку бумаги. Опасно выглядит. Ага, надо ей помочь. Опомнился Ики и окликнул девушку. Не возражаешь, если я помогу? А? Та от неожиданности вздрогнула и оступилась. Кипа бумаг рухнула прямо на Ики. «Ай, ты чего?» «Прошу прощения, я не знала, что впереди кто-то есть». «Нет, это ты, прости, не стоило пугать тебя». Они втроем опустились на корточки и собрали разлетевшиеся листы. Закончив, Ики повернулся к девушке. Перед ним покачивались круглые, аппетитные ягодицы. Очки! Где же очки?» Не обращая внимания на задранную юбку и стоя на четвереньках, девушка подслеповато шарила рукой по полу. При каждом движении ее попка соблазнительно покачивалась. «Эй, юбка! У тебя юбка задралась!» – воскликнула Стелла. «Что? Нет!» Девушка наконец-то заметила, в каком неловком положении оказалась, и поспешно привела одежду в порядок. «Прошу прощения, это было весьма некрасиво с моей стороны». «Да ничего». Икки, ты видел? Ты поверишь, если я скажу, что ничего не видел? А ты как думаешь? Понял, понял, вздохнул парень и скосил взгляд в сторону. Неподалеку от его руки лежали круглые очки с очень толстыми линзами. Скорее всего, она их ищет, догадался Икки, поднял очки и протянул девушке. Они? Ой, они, большое спасибо, я без них ничего не вижу. Та рассыпалась в благодарностях, повернулась к ним и впервые позволила как следует рассмотреть свое лицо. А? Что? Икки со Стеллой остолбенели. Ты? Это девушка? Девушка с каштановыми волосами, заплетенными в косы, была... Райкири Тодотока! Была сильнейшим рыцарем Хагуна и победителем в недавнем бою Сидзуку. А? А, да. А что, что-то не так? А, председатель, Яхо! Добрый день, Мисима-сан. С победой, председатель! Спасибо за поддержку, Саяма-кун. Здравствуйте, председатель Тода. Еще раз спасибо вам за то, что помогли мне найти кошелек. И примите мои извинения. Вам пришлось потратить на меня целый день. Ничего страшного, Итакаги-сан. Тем более его нашла Ута-кун, а я ничем помочь не смогла. О, но постарайся в следующий раз его не терять, хорошо? Через каждые несколько шагов парни и девушки со всех годов обучения окликали Току, и та вежливо здоровалась в ответ, называя всех по именам. Икки со Стеллой шли следом за ней и несли документы для студсовета. «Тока-сан, тебя все любят!» – внезапно озвучила свои мысли Стелла. Райкирия смущенно улыбнулась. «Я всего лишь исполняю обязанности председателя студсовета». «Ох, я же совсем забыла поблагодарить вас. Вы не только помогли все собрать, но и вызвались отнести». «Да не стоит. Один человек столько не унесет». «Ха! Просто мне не хотелось несколько раз бегать туда-сюда. Вот я и решила перетащить их за один заход». «Лень мой бич. Вот такая вот я», – шаловливо показала язычок Тока. «Она умеет быть милой». Кто бы подумал, что это она совсем недавно раскатала Сидзуку по арене, как разъяренное божество. Но как же вы испугали меня? Тебя, Стелла-сан, я сразу узнала, видела в газетах. А вот о тебе, Курагана Икки-сан, только слышала. Не очень удачно мы встретились. Не очень удачно потому, что Сидзуку, его младшая сестра, совсем недавно проиграла Токи. Икки покачал головой. Это было честное сражение. Сидзуку билась блестяще и показала все, на что способна. Ты же встретила ее удар и ответила на него тем, что имела. И ничего больше. Я благодарен тебе за то, что ты приняла чувства моей сестры. Я не держу на тебя зла, искренне ответил он. Но... Я того же мнения, но кое-что не дает мне покоя. Сказала Стелла и с подозрением посмотрела на Току. «Я должна любой ценой выведать это». «Тока-сан, насколько я поняла, ты практически ничего не видишь без очков. Однако во время матча ты была без них. Почему? Неужели ты поддавалась?» «Нет, ничего подобного». «Э? Э, а, ничего подобного». Не ожидавшая услышать такой вопрос, Тока явно сбилась на какой-то диалект. Если точнее, хакацкий. Быстро поправилась, но было уже поздно. Она покраснела, кашлянула, сглаживая неловкий момент и продолжила. «Я не поддавалась. Скорее, напротив. Если бы я не сняла очки, то, возможно, проиграла бы. Близорукость помогает мне усилить точность восприятия. Что в поединках с противником класса Сидзуку-сан... играет решающую роль. Восприятие? О чем ты? Без очков я способна ощущать слабейшие нервные импульсы в теле человека. Манипуляции молниями на практике, если в двух словах, пояснила Тока. Человек – это точная биологическая машина. В основе всех ее операций лежат нервные импульсы, которые посылает головной мозг. Тот, кто ощущает направление передвижения этих импульсов, способен предугадать следующие действия оппонента. Например, По сигналам к мышцам глазных яблок понять направление взгляда, а по сигналам в мозговом веществе – ментальное состояние. Можно сказать, это истинное состояние, которое противник не в силах скрыть. Я четко ощущаю, насколько он спокоен, взволнован, что собирается предпринять. В каком-то смысле я вижу человека лучше без очков, нежели в очках. Легче считываются его мысли. Я вижу все ловушки, все якобы неожиданные атаки. «Ого! Так вот почему ты не пострадала от той глыбы льда», – протянула Стелла. Тока кивнула. «Это мое благородное искусство. Взгляд внутрь. Оно похоже на проницательный взгляд бездарного рыцаря. Хотя проницательный взгляд – это результат детального анализа, а мой – просто трюк. Ну, как бы там ни было, я никогда не недооцениваю противника». «Ага, мне все понятно. Прости за беспочвенные подозрения». «Нет-нет, ничего». «Что смешного? Ты так переживаешь за подругу?» Стелла тут же вспыхнула. «А? Мы не друзья?» «Да, правда? А мне кажется, вы очень близки». «И ты? Ики? О, да ну вас!» Стелла отвернулась от парня и убежала вперед. «Интересно, она знает, где комната студсовета?» «Наверное, нет. Будет ждать нас за углом», – решил парень и обратился к Токе. «Кстати, ты не слишком опрометчива?» «В каком смысле?» «Ты раскрыла нам природу своей способности. Отборочных матчей осталось не так уж и много, но мы по-прежнему можем оказаться врагами». «А, это ерунда. Я не проиграю, даже если враг будет знать о взгляде внутрь». Ики содрогнулся. Через него как будто пропустили электрический ток. Тока мягко покровительственно улыбнулась ему. Но в глубине ее прищуренных глаз горел резкий, острый, словно бритвенное лезвие, свет. Символ Райкири. Тока была абсолютно уверена в своих силах и жаждала боев, в которых ей придется столкнуться с намного более могучими рыцарями. Глаза уверенного, амбициозного человека, как и у Ики со Стеллой. «Ха!» – усмехнулся парень. «Думаю, мы с ней отлично подружимся. Теперь мне еще больше захотелось сразиться с нею». Минут через пять они подошли к комнате студсовета. «Фуф, наконец-то! Мне всегда казалось, что она ближе. Спасибо вам огромное! Заходите, выпейте чаю. Татакабура-сан как раз принесла вчера очень вкусный торт». «Звучит заманчиво. Что скажешь, Стелла?» «Я за. У меня в горле пересохло». «Тогда прошу». Тока открыла дверь, вошла, споткнулась обо что-то тяжелое и с нечленораздельным возгласом упала. Причем весьма неудачно, оттопырив попу, юбка на которой снова задралась. Что-то ее юбка вконец обленилась. Совершенно не исполняет своих обязанностей. «Слушай, Ики, давай разместим у нее на трусах рекламу. Заработаем на спонсорах». «Хм, интересная мысль. Не думал об этом». «Ай-яй-яй, это еще чего?» Сбившаяся на диалект Тока встала, осмотрела комнату и побледнела. «Что это такое?» – закричала она. Книги, которые должны были стоять на полках в шкафах, различные мелкие вещицы из ящиков – все это валялось в совершенном беспорядке. В студсовете работали только секретарь Кадзути Сайдзё и казначей Каната Тотокабура. Первый аккуратно заполнял протоколы собраний, вторая наливала ему чай. Вице-председатель Утаката Мисоги рубился в приставку, а заведующая общими вопросами Рен-Рен Тамару, к слову, она выглядела крайне нескромно, раздевшись до спортивной майки и трусов, с огромным интересом смотрела на экран и упражнялась с эспандером. Рен-Рен и Утаката обернулись и заметили Току в дверях. «О!» Приаз вернулась. «Привет!» «А-ха-ха! Тока, ты такая неуклюжая, снова упала!» Тода вскинула брови и закричала. «Ты? Это девушка?» Девушка с каштановыми волосами, заплетенными в косы, была...

«Вот уж точно!» – кивнул Ицуки, соглашаясь с собеседником. Ему претила одна только мысль о политике новой директрисы Сингудзи. Неслыханное дело – устраивать реальные бои для отсеивания якобы слабых. Что, Икки? Бездарный рыцарь пока побеждает. Мда, похоже, в Хагуне собрались какие-то неучи. Не могут расправиться с этой тупой эвкой. Он будет среди представителей? Не хотелось бы вас огорчать, но позвольте напомнить, что этот бездарь одолел багровую принцессу и эйфорию бегуна, третий ранг академии. Хагунцы слабы. Если не встретится с Райкири или Багряной Леди, то будет иметь все шансы на выход из отборочных. «Этого нельзя допустить!» Веско, словно роняя свинцовые шарики, отчеканил Ицуки. «Не хочу даже представлять такого развития событий, а ведь оно вполне реально!» «Слушаюсь, как прикажете!» «Мы должны что-то предпринять!» «В вашей власти лишить его статуса рыцаря-ученика!» «Если бы я мог, то давно так поступил. Права рыцарей-магов и рыцарей-учеников определяют белоусые лорды из Федерации. Генеральный штаб, другими словами. Мы же японское отделение. В нашей власти максимум послать запрос на лишение статуса. И повод должен быть убедительным». Год назад они натравили охотника Кирихару Сидзуи на Икки, но тот упорно отказывался поддаваться на провокацию. Он не уклонялся от стрел, даже когда Кирихара чуть не убил его. Икки знал. Дернется в сторону, и его сразу обвинят в попытке завязать бой. До сих пор Ицуки добился только того, что его сына оставили на второй год. Чтобы исключить Блейзера из школы и лишить его статуса ученика-рыцаря, необходим повод. Ицуки не располагал необходимыми полномочиями. Он был вынужден ждать, пока Икки не выйдет за рамки правил и только потом апеллировал бы вышестоящие инстанции. В любом случае, нужно решить этот вопрос, пока фестиваль искусства меча Семи Звезд не начался. И тут... «У меня есть одна блестящая идея, как нам быть с Курагана Икки», раздался голос во тьме. Ицуки небрежно оглянулся. У входной двери стоял тучный мужчина с лицом, как у Эбису. Один из семи богов удачи в синтоизме. Бог рыбалки и труда, а также хранитель здоровья маленьких детей. Изображается в виде весьма полного мужчины. «А, это он. Акадза? Долгое время я не удостаивался чести видеть вас, глава. Ха-ха-ха». Мамору Акадза был членом побочной ветви рода Кураганы. «Ты упомянул какую-то блестящую идею», – сказал Ицуки и, более не удостаивая телефонного собеседника вниманием, положил трубку. Акадза понял, что глава заинтересовался и елейно засмеялся. «А-ха-ха-ха! Блестящую? О да! Один источник поделился со мной прелюбопытнейшей информацией. Если мы грамотно ею воспользуемся, от ваших тревог не останется и следа». В следующее воскресенье Икки со Стеллой сели в микроавтобус и вместе со студсоветом Сайдзё за рулем отправились в тренировочный лагерь Академии Хагун, чтобы выследить таинственного великана, загадку Акутамы. Дело осложнялось тем, что лагерь был расположен среди крутых гор, покрытых густыми лесами, что осложняло поиски даже блейзерам, тем более всего семи. Посовещавшись, все сошлись на том, что первым делом стоит подкрепиться, причем обязательно на свежем воздухе, и набраться сил. Сайдзё и Тотокабура ушли, чтобы переговорить со смотрителем, а остальные взялись за приготовление карри, распределили обязанности. Вынесли во двор посуду из лагерной кухни и притащили продукты, которые купила Тока. «Ммм, так прохладно и приятно! Чудесно!» Стелла положила ножи и разделочные доски на стол, который стоял возле кирпичной жаровни, а затем вдохнула полной грудью. «Здесь практически нет асфальта, который в городе нагревает воздух. Ваша Япония задыхается в тисках бетона. Я изнемогаю от жары и духоты. Но дело еще и в субтропическом поясе. Европейская империя Вермиллион была северной страной с более холодным климатом и сухим воздухом. Стелла впервые переживала японское лето и, очевидно, страдала. Икки много раз слышал, как она стонет по ночам. «Ага, у нас тут такой зной бывает, что и помереть недолго». «Стелла-тян! Стелла-тян! Давай поиграем в бадминтон!» Размахивая ракеткой, закричала Рен-Рен. Она уже сыграла свою роль в приготовлении карри и теперь приглашала принцессу развлечься. «Давай, но предупреждаю сразу, я хорошо играю». «Что? Ну нет, в беге ты мне не соперница, в бой!» «Ха-ха, ты пожалеешь, что бросила мне вызов!» Воодушевленно воскликнула Стелла и убежала. «Стелла, постой!» Начал было Икки, но девушке и след простыл. «Ну и ну! А сама обожилась, что будет готовить!» Вздохнул он. Тока поставила на стол пакет с продуктами и мягко улыбнулась ему. «Ничего страшного, это же карри, мы и втроем справимся, а Вермиллион-сан и Тамару-сан потом приберутся и вымоют посуду». «Тогда ладно. А, кстати, сколько мы тебе должны?» «Ха-ха, забудь, вы со Стеллой-сан согласились помочь нам, и я просто должна угостить вас вкусным обедом, иначе буду потом терзаться муками совести». Смущенно повела плечом Тока. «Ну да, она права. Я бы на ее месте тоже чувствовал себя виноватым. Пускай будет так, как она хочет», – подумал парень и сказал. «В таком случае я буду премного благодарен тебе». «Тока добавляет в карри свой фирменный секретный соус. Выходит, ну очень вкусно». «Это точно! Вы не разочаруетесь?» «Жду с нетерпением». «Но хоть помочь дашь?» «Конечно, Курагане-кун, пожалуйста, почисти картофель и морковь». «Сделаю». «Ута-кун, за тобой рис, хорошо?» «Тот самый, да? Который специально для карри?» «Да, я купила калифорнийский рис, вот возьми». «Хо-хо, настал мой звездный час!» У них даже глаза как-то странно сверкают. Не пойму, правда, почему. «Но друзья недавние и верные, это видно сразу», – заключил Икки, наблюдая за ними. С тех пор, как Икки сбежал из дома и начал жить один, прошло целых 5 лет. За это время он блестяще овладел искусством работы по дому, поэтому приготовление карри было ему не в диковинку. Парень ловко очистил картофель и положил его в миску с водой, чтобы тот не развалился при варке. Затем снял кожицу с моркови, порубил все крупными кусками и понес Токи. Но на полдороге внезапно остановился. Повязавшая фартук девушка стояла за столом и, напевая главную тему из аниме про народного героя, отточенными движениями нарезала мясо и лук. Икки невольно поймал себя на том, что любуется Токой и сравнивает ее с заботливой матерью. Она так красива, как будто сошла с полотна картины. Тока обратила на него внимание и удивленно спросила: Что случилось?» «А, нет, ничего», – придя в себя, быстро ответил Икки. «Что это сейчас было? Тодо-сан как будто очаровала меня, но я не ощущал ничего подобного, даже когда она блистательно разгромила Сидзуку. Ну ладно, это потом». Одернул себя парень и протянул миску. «Вот картофель и морковь. Картофель уже отмок в воде». «Большое спасибо! Ого! Ты так красиво их почистил и порезал! И овощи крупные выбрал!» «Я подумал, что раз мы будем есть на открытом воздухе, то лучше приготовить деревенское карри». «Курагане-кун, я всеми руками за! Кстати, ты мастерски владеешь не только катаной, но и кухонным ножом». «Ха, просто я долго жил один. Еще помощь нужна?» «Нет, я присмотрю за кастрюлей, так что отдыхай». «Согласен, двоим у кастрюли будет тесно». Икки развернулся и отошел от жаровни. У Таката, который помешивал рис в походном котелке, окликнул его. «Хи-хи! Ну, Кахай-кун, как тебе попка Токи? Большая, а?» Он заметил, как Кики замер и уставился на Тодда. «Нет, я вовсе не глазел на нее!» – воскликнул Курагане. «Конечно, ее попка круглая и мягкая. Хочешь, не хочешь, а заглядываешься, но...» «Дело не в этом. Не знаю почему, но я смотрю на Тодо-сан перед жаровней и глаз от нее оторвать не могу. Просто не могу и все». «Хм...» – протянул Утаката. «Не можешь, значит, да? Выходит, ты сразу заметил это. Необычный ты человек, Кахай-кун». «В каком смысле?» «Говоришь, ощутил нечто такое, что не дает отвести взгляд от Токи? Ты не ошибся, ведь это и есть ее ядро, источник ее силы». «Источник силы?» «Ага, уж я-то знаю, давно с ней знаком». «Давно». Икки уже понял, что Тока и Утаката дружат очень долго. «Мисоги-сан, то есть вы с Тодо-сан давно общаетесь?» Спросил он, чтобы окончательно удостовериться в правдивости своих предположений. «М? А, ну да, мы с Токой жили в одном приюте». «А?» «Ага, мы из дома юной листвы, построенного в рамках программы социальной опеки, которую проводит род Тотокабура. В доме растут дети, которым негде жить, например, мы с Токой. Каната часто приходила к нам, тогда-то мы и подружились». «Эх, сколько маленьких приключений мы пережили!» Беззаботно проговорил Утаката. «О!» – протянул Икки. «Я догадывался, что они дружат с самого детства, но что они жили в одном приюте...» «Пожалуй, не буду копать глубже», – решил он. Но одна мысль никак не желала выходить из головы. «Источник силы – Тодо-сан. Вообще, какая она, Тодо-сан?» Он набрался смелости и задал вопрос. «Можно узнать, о каком источнике ты говорил?» Утаката ответил не сразу. «Кахай-кун, что ты представляешь, когда слышишь слово «приют»?» «Место, где живут дети, оставшиеся без родителей». «Вообще, да, ты прав, но вот это «без родителей» проявляется в разных формах. Одни погибают, аварии там, от стихийных бедствий, другие просто отказываются от своих детей. Но это еще нормально. Знаешь, некоторые дети пытаются убить своих родителей, и власти разделяют их». «Дети родителей?» «Да, были у нас и такие. Ужасные создания. Дрались со всеми, ругались, обзывались. Все страдали из-за них. Но Тока прилагала все силы, чтобы улыбаться им, несмотря на такую же жизнь, как и у меня. Она вместе с малышами читала книжки с картинками, готовила вкусную еду вместо заведующей. Наша заведующая была очень доброй и не умела разве что готовить. Нас это так веселило, ха-ха!» «Тодо-сан очень заботливая». «И всегда была такой. Ей жизненно необходимо заботиться о ком-то. Даже о том, кто пытался убить своих родителей. Я... Он столько раз терял контроль над своей силой, буянил и ранил Току, но Тока ни разу не отвернулась от него. Благодаря ей я... Он снова мог стать человеком, смог вернуть человеческие эмоции. Поэтому я... Он даже сейчас благодарит Току и от всего сердца любит ее». Опустив голову и запинаясь, рассказывал Утаката. В процессе он постоянно сбивался на повествование от первого лица. Возможно, это он пытался убить своих родителей. «Однажды я... Он спросил у Токи, как тебе удается быть такой сильной? Ему было очень интересно, как такое вообще возможно. Тока была такой же, как и я. Он тоже потерял родителей, но любила всех. Почему?» И Тока ответила: «Родители очень любили меня. Возможно, я провела с ними не так много времени, как дети из нормальных семей. Но они души во мне не чаяли и постоянно улыбались мне. Мамы с папой больше нет. Но они всегда со мной в моих воспоминаниях. Они дарили мне тепло, и я хочу поделиться им с другими. Хочу оставить воспоминания, которые будут поддерживать их. так же, как сделали мои родители. Они научили меня, что любовь – это важнейшая вещь в нашей жизни». Мисоги сделал паузу. «И это были не пустые слова. Даже сейчас, покинув дом юной листвы, Тока дарит улыбки и храбрость детям. Она на своем примере показывает, что даже сироты могут выйти в люди. Сражается, как юный рыцарь по прозвищу Райкири, один из сильнейших блейзеров страны». Икки понял, о каком источнике силы говорит Утаката. «Это доброта. Тока борется не ради себя, но ради других. Такой уж она человек. Вот что я увидел в ней, пока она готовила для нас. Не мог не увидеть. Ведь это был ключ к ее душе, основе ее силы. Кахай-кун, ты силен. Скажу честно, сильнее, чем я думал. Ни я, ни, наверное, Каната тебе не ровня. Но не Тока. Она особенная. Она знает, что такое поражение и сколько боли оно приносит. Поэтому она не сломается и не проиграет. Образно говоря, вы несете на плечах разный груз». Икки не ответил. Лишь взглянул на воодушевленно стряпающую девушку и задумался о желаниях и надеждах, которые возложили на нее другие, и о том, как она старалась не подвести их. «Конечно, я не такой. Он карабкался в гору только потому, что хотел верить. Я чего-то стою. Ни на кого не полагаться, жить ради себя и стремиться к идеалу, который сам себе и придумал». Интецу наполняли его собственные чувства, которые сейчас приняли облик черного тумана и окутали его сердце. А затем парень задал себе вопрос. «Сможет ли твой легкий меч выстоять против нее?» Вскоре обед был готов. Ароматный рис, обжаренный с чесноком и приправленный соусом карри. Тока приготовила его заранее на основе говяжьих жил и принесла с собой в пластиковом контейнере. Вышел очень вкусным. Икки так разогнался, что даже переел немного. А вот Стелла, известная обжорка, к еде практически не притронулась. Видимо, не было аппетита. Тока рассказала, что это карри она придумала вместе с Утакатой и Канатой, когда они еще жили в доме юной листвы. «Нам нужно было что-то такое, что стоило недорого, и при этом пришлось бы всем по вкусу. И вот что мы сотворили после множества неудачных экспериментов». После обеда она предложила погулять по окрестностям и заодно сделать то, для чего, собственно, они и приехали сюда – найти великана. В горах опасности подстерегают на каждом углу, даже блейзеров. «Поэтому не ходите в одиночку», – предупредила она. «К тому же прогулки на свежем воздухе способствуют правильному пищеварению». В итоге они разбились на три пары – Тока и Утаката, Сайдзё и Рен-Рен, Икки и Стелла. Каната на всякий случай осталась в лагере. Икки со Стеллой отправились на запад. Здешние горы служили тренировочной площадкой для юных рыцарей-магов. Поэтому здесь не было альпинистов. Тропинки виляли из стороны в сторону и то круто уходили вверх, то выводили к практически отвесным обрывам. А кусты разрослись настолько, что приходилось буквально продираться сквозь них. И ладно бы только это. Неровный рельеф не был препятствием для тренированных блейзеров, но... «Ох, опять!» Икки ловко поймал длинный, размытый силуэт, бросившийся на него, и поднял руку повыше. Это был щитоморник с широко разинутой пастью. «Уже третий. Мало того, что под ноги смотреть надо, еще и они надоедают». Отбросив змею подальше, он обернулся и предостерег Стеллу. «Похоже, здесь полно ядовитых змей. Убить не убьют, но все равно. Будь осторожна». «Угу», – вяло откликнулась девушка. Стелла явно не в духе. Сгорбилась вся, плетется еле-еле. А в комнате студсовета она чуть до потолка не прыгала. «Я думал, она оттолкнет меня и первой бросится на поиски». «Что случилось? Неужели ты так расстроилась проигрышу в бадминтоне?» В недавнем поединке Рен-Рен одержала уверенную победу. Стелле никак не удавалось взять силу под контроль, и она постоянно подавала в аут. Наверняка дуется из-за этого. «Да не сказала бы», – монотонно возразила принцесса. «Казалось, она сама не знает, от чего у нее апатия». «Нет. В самом деле, что случилось?» – склонил голову Икки. «Он видел, что что-то не так, но не осознавал, насколько все серьезно. Может, она просто устала, потому что не привыкла к горам?» «Не отставай, а то потеряешься», – предупредил он и вернулся к расчистке пути. Как же он ошибся, что не придал особого значения изменениям в Стелле. Прошло около 2 часов. «Не нравится мне все это. Еще недавно небо было ясным, а сейчас его заволокли тяжелые серые тучи, грозившие пролиться дождем. Я слышал, что в горах погода меняется, как по щелчку пальцев. К тому же мы находимся на большой высоте, здесь холодно, ливни не избежать». Икки опустил взгляд и внезапно нахмурился. «Угу». Чуть дальше по тропе высился завал из вывернутых деревьев. К корням пристала глинистая желтоватая земля. Парень насчитал больше 20 стволов. Казалось, кто-то огромный выбрался из самых недр, оставив после себя 5-метровую яму. А потом Икки заметил следы, похожие на отпечатки человеческой ступни. Только вот размер был совсем не человеческим. 0,5 метра минимум. «Это же...» Скорее всего, здесь прошел тот самый великан. «Стелла, смотри!» – окликнул ее Икки, но услышал в ответ лишь тяжелое дыхание и поспешно обернулся. «Стелла, неужели ты так вымоталась?» «Нет, дело не в этом», – понял он, присмотревшись к ее лицу. Щеки принцессы раскраснелись, а со лба обильно тек пот. «Стелла, что с тобой?» «Не знаю, что-то я такая вялая. Тошнит, голова кружится. Икки, скажи...» Стелла подняла на него взгляд, преисполненный решимости. Она хочет спросить о чем-то очень-очень важном, но о чем? «Да, что?» – сглотнув, проговорил парень. «И скажи, от поцелуев можно забеременеть?» От изумления он чуть было не упал. «Не, это вряд ли. Я не такой монстр, и мои поцелуи зачаточной силой не обладают. Надеюсь». «Может, ты заболела? У тебя горячка?» «Любовная?» «Нет, кажется, по-английски это будет cold. Нет, fever», неуверенно ответил Икки. «А, я поняла, о чем ты», – покивала Стелла. «Это та самая простуда, о которой я столько слышала». «Неужели ты ни разу в жизни не простывала?» «Ни разу. А, в детстве я завидовала тому, что по болезни можно пропускать школу, но, как оказалось, болеть совсем не весело», – горько усмехнулась она. Впервые Стелла чувствовала себя настолько разбитой, поэтому не сразу поняла, что с ней происходит. Вероятно, в жарком и влажном климате ее иммунная система дала сбой. «В любом случае, расследование придется свернуть. Пошли обратно». «Постой, мы же наконец-то наткнулись на улику». «И? Да ты на ногах не держишься». «Неправда, вот, смотри». «А что?» Стелла оторвалась от дерева, покачнулась и начала заваливаться на бок. «Стелла!» Икки тут же бросился на помощь и, поддержав ее, почувствовал, какой горячей она была. Все очень плохо. Она по незнанию усугубила течение болезни. «Надо спускаться с гор немедленно», заключил он, взял девушку на руки и твердо заявил. «Хочешь, не хочешь, но я понесу тебя». Стелла недовольно нахмурилась, но сопротивляться не стала. Впрочем, сил на это все равно не осталось. Она обмякла и хрипло выдохнула. «Надо как можно скорее вернуться в лагерь и отвезти ее в больницу. Хорошо, что дорога знакомая, добегу быстро». Но его планам не суждено было сбыться. Сперва на голову Икки упала одна капля, потом другая. А затем разверзлись хляби небесные. Ливень партизан. Так в Японии называют эти внезапные дожди, характерные для субтропиков. Как вовремя, блин! Только дождя не хватало. Если Стелла замерзнет, то заболеет еще сильнее, и одной простудой дело не ограничится. Как бы она воспаление легких не подхватила, тогда на отборочных можно ставить жирный крест. Что же делать? О, точно! Мы же проходили мимо хижины, которую построили специально для таких случаев. Икки сразу внес коррективы в план и решил переждать непогоду под крышей. До хижины было недалеко, но они со Стеллой успели вымокнуть до последней нитки. Икки, не жалея дров, развел огонь в очаге, согреться и просушиться, после чего достал на ладонник и связался с канатой. «Стелли-сан не здоровится?» – ответила Татакабура. «Да, я отнес ее в хижину здесь, неподалеку». «Так-так, чем она заболела?» «На вид это обычная простуда, но в запущенной форме. Лучше показать ее врачу». «Ясно. Я сейчас свяжусь с нашими и отправлю их к вам». «Спасибо». «А, и еще кое-что. Кажется, мы нашли следы великана. Похоже, он выбрался из-под земли. Возможно, они живут где-то там, в глубине». «В глубине? Как-то не верится. Ну ладно, я поняла. Мы осмотрим эти следы, а вы никуда не выходите из хижины и отдыхайте. Часа два у вас есть. И не забудьте как следует просушить одежду. Синоптики обещали похолодание». «Сделаем. Большое спасибо», – поблагодарил Икки, отключился и бросил в огонь последнее полено. Вскоре хижину наполнило приятное тепло. «Ну вот, теперь можно и обсохнуть». Он разделся до трусов и расстелил рубашку с брюками перед очагом. Стелла же, как сидела, привалившись к грубо обработанной стене, так и осталась сидеть. «Стелла, раздевайся. Понимаю, ты смущаешься, но иначе ты только усугубишь болезнь». «Ого». Их отношения совсем недавно перешли на стадию поцелуев, поэтому девушка все еще стеснялась представать обнаженной перед любимым парнем. Однако сейчас она не стала возражать. Без лишних разговоров скинула жилетку, расстегнула замок на юбке. «Упрямиться глупо. У нас с Ики на кону выход из отборочного тура, а ведь на фестиваль пройдут только шестеро. Не поправлюсь», и плакала наше обещание сойтись в поединке в финале. «А это недопустимо». Стелла никогда не ошибалась в расстановке приоритетов. Однако... «Ой!» Она попыталась встать, но покачнулась и чуть не упала. «Стелла!» Икки едва успел подхватить ее. Болезнь прогрессировала, жар усиливался. У девушки не осталось сил даже на то, чтобы раздеться самой. «Ужасное ощущение», – подумала она. «Никогда бы не подумала, что мне может быть настолько плохо». «Стелла, если не возражаешь...» «Я могу помочь», – решившись, предложил Икки. Он отлично понимал, в каком состоянии находится его любимая, и старался максимально облегчить ее страдания. Она округлила рубиновые глаза. «Мне самой раздеваться стыдно, а уж если меня будет раздевать Икки...» «Нет, это не вариант. Был бы, но сейчас...» «Да, будь так добр», – кивнув, прошептала она. «Икки смущается ничуть не меньше меня, но его тревога и доброта намного сильнее. Я не против». Парень прочел это по ее глазам и приказал себе: «Держись». Стелла переборола смущение и согласилась. «Не смей предавать ее надежды недостойными поступками. Помочь ей можешь только ты. Просто отключи эмоции и раздень ее, и никаких пошлых мыслишек». «Так». Настроившись, он приступил к делу. Первым делом – чулки. Они намокли и наверняка прилипли к коже, причиняя неудобства. Икки отстегнул подвязку и, сунув пальцы под чулок, медленно потащил его вниз. Взору постепенно открывалась длинная, стройная ножка. Руки ощущали под белоснежной кожей упругие, тренированные мышцы. У нее, так сказать, игловидная форма ног, которая характерна для народностей, промышляющих охотой. У нас же, фермеров-японцев, ноги скорее грушевидные, машинально отметил он. Ух, да что это со мной? О чем я думаю, когда передо мной такая красота? И я обнажаю ее собственными руками. Затаив дыхание, Икки снял чулок. Когда он коснулся ее аккуратных пальчиков с ухоженными ноготками, в голове как будто взорвался фейерверк. «Ох, я не прогадал! Как же я рад, что предложил ей свою помощь! Правда, в таком темпе я долго не продержусь. С другой девушкой у Икки проблем не возникло бы. Но сейчас перед ним сидела его единственная и неповторимая Стелла, которую он обнажал сантиметр за сантиметром. Каждый вдох наполнял его пьянящим, возбуждающим ароматом. Короче, к тому моменту, когда он разделался с чулками, сердце колотилось так, что грозило пробить грудную клетку и вырваться наружу. Теперь рубашка. Но смогу ли я? Он поднял взгляд на Стеллу. Принцесса была краснее кумача. По ней разве что язычки пламени не бегали. Глаза блестели и явно не от высокой температуры. «Нет, я должен. Я докажу, что умею держать слово». «Стелла, расслабься». Ободряюще улыбнувшись, попросил Икки. «Угу», простонала та, но осталась напряженной. Впрочем, ничего удивительного. В такой ситуации никто не сможет расслабиться. Ладно, надо продолжать. Чем быстрее закончу, тем лучше. Парень наклонился ближе и принялся аккуратно расстегивать пуговицы, стараясь лишний раз не касаться обнаженной кожи своей девушки. Пропитанная дождевой водой ткань прилипала к телу, очерчивая контуры пышной груди. Пальцы соскальзывали, но Икки старательно дошел до самого низа, а затем взялся за воротник и развел полочки в стороны. Рубашка соскользнула с плеч, точно невесомая вуаль. Кураганы на мгновение замер и зажмурился, но увиденное навеки отпечаталось в голове. Очаровательно подрагивающее горло. Большая грудь, которая стремилась вырваться из кружевных оков. Подтянутый, но оттого не менее мягкий живот, вздымающийся и опускающийся в такт дыханию. Бусинки пота и капли дождя, поблескивающие на раскрасневшейся коже. И в этот момент внутри Икки что-то щелкнуло. Горло пересохло. Парень испытал жгучее желание наброситься на Стеллу, обнять ее, усыпать страстными поцелуями и утолить жажду заветной влагой, и только титаническим усилием воли взял себя в руки. «О чем я только думаю? Стелла страдает! Страдает!» мысленно зарычал он, заглушая чувства голосом разума. И тут: «Икки, прошу, сними бюстгальтер», прошептала девушка. Икки не поверил своим ушам. «А? Что?» «Больно дышать. Расстегни крючки, пожалуйста». «А, ну да, догадываюсь, как сильно ей грудь сдавливает. Но она просит об этом меня?» Растерялся Икки. «Нет, раз ей больно, отказывать не стану. Тем более, она, насколько я понимаю, в полной мере отдает отчет своим поступкам». «Хорошо. Да, сейчас». Он закивал, призывая все оставшееся спокойствие, и продолжил убеждать себя. «Ага, застежка спереди. То есть, когда я расстегну ее, плечевые лямки не дадут лифчику упасть, и я не увижу того, чего не следует. Все хорошо». «Ну как хорошо? На грани, но в пределах допустимого». Икки поддел крючки указательным пальцем и дернул их. Два массивных холма вырвались на свободу и закачались, привлекая взгляд. критическое попадание. Если бы не заранее разработанный план, Икки точно не выдержал бы. А так он мгновенно прикусил язык. Острая боль потушила разгоревшийся было пожар чувств и затмила собой все шальные мыслишки. Надеюсь, она ни о чем не догадалась. «Ох, до чего я докатился!» – с горечью подумал он. «Паникую при виде обнаженной Стеллы и изо всех сил пытаюсь удержать маску невозмутимости. Надо было чаще с девушками общаться, глядишь, чувствовал бы себя увереннее». «Ага, нашел, когда сожалеть!» Он коротко выдохнул, приводя мысли в порядок. «Так, ладно, собрались. Осталось совсем немного. Сделаю все быстро, аккуратно и максимально прилично. Я мужик или кто, в конце-то концов?» К счастью, обошлось без эксцессов. Икки раздел Стеллу до конца и накинул ей на плечи большое махровое полотенце, которое нашел здесь же, в хижине. Вот и все. «Давай, заворачивайся плотнее, в горах холодно». «Спасибо, Икки», едва слышно поблагодарила его Стелла. «Прости, я, наверное, столько неудобств тебе доставила». «Ладно тебе, это всего лишь простуда. Тем более ты совсем недавно в Японии и к здешнему лету не привыкла». «Это так, но...» Тебе должно быть нелегко приходится». Чего? Я же вроде ничем себя не выдал», – растерялся он. А потом обратил внимание, что Стелла смотрит не на его лицо. Ниже. Гораздо ниже. «Ого, какой он большой!» – изумленно проговорила девушка. Икки тоже опустил взгляд. Оказывается, тело действовало отдельно от разума и реагировало на сложившуюся ситуацию по-своему. «Ох!» Он так стушевался, что даже охнул как-то по-американски. «Это уже ни в какие ворота. Вот что мне теперь говорить?» «И сидеть с невозмутимым видом, когда внизу творится такое, как минимум неловко, а как максимум хочется провалиться сквозь землю». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Неловко засмеявшись, Кураганэ отвел взгляд и забормотал. «Понимаешь, это мужская физиология. Я не в силах повлиять на это. Буду очень признателен, если ты сделаешь вид, будто ничего не заметила. Ладно, только на этот раз. Но не надо, не извиняйся», — нежно улыбнулась Стелла. «Конечно, тут есть из-за чего смущаться, но помнишь, что я сказала в бассейне? От тебя я не отвернусь. Наоборот, мне приятно. Значит, я возбуждаю тебя». «А?» Парень чуть не упал. Так у него закружилась голова. Простуда меняет людей. Блестящие глаза, чуть опущенный взгляд из-под длинных ресниц. Все это казалось таким хрупким, мимолетным. «Милая?» «Нет, этого слова недостаточно, чтобы описать ее». Икки в очередной раз подавил желание обнять Стеллу и зацеловать ее. А затем девушка посмотрела ему в глаза и спросила: «Скажи, Икки, ты хочешь меня?» «А?» Мгновение мозг отказывался переваривать услышанное. Но только мгновение. Реальность обрушилась на него с мощью падающего слона. «Так, погоди, Стелла, ты хоть понимаешь, о чем спросила?» «Да, понимаю». Икки посмотрел ей в глаза и увидел в них свое отражение. Нет, Стелла не шутит и не бредит. Несмотря на высокую температуру, мыслит она вполне трезво и серьезно. Но что дальше? Быть честным? Так ответ у меня один. Да, хочу. И не только сейчас. Я хочу тебя каждый раз, когда целую, обнимаю или держу за руку. И в этом нет ничего предосудительного. Интимная связь – разумное желание для парня и девушки, связанных романтическими отношениями. Но! Ответ имеет особое значение. Конечно, он выражает согласие или несогласие, но куда больший смысл несут сами слова и интонация, с которой их произносят. Их люди особенно ценят. Я мог бы ответить искренне, но не уверен, что смогу ограничиться этим. А если я ограничусь, то наверняка не сдержусь когда-нибудь потом. Например, когда мы вернемся в общежитие, когда Стелла выздоровеет. Но так нельзя. Все должно быть последовательно. А значит... «Прости, сейчас я не могу ответить тебе», — сказал Икки. «Стелла, я люблю тебя, и я хочу сказать это с гордо поднятой головой. И пусть услышат все, и Сидзуку, и Алиса, и все остальные, в том числе твои родители. Любовь — это самое прекрасное чувство, что я когда-либо испытывал. Но если наши отношения продвинутся так далеко, то я буду чувствовать себя виноватым перед твоими родителями. Я не смогу смотреть им прямо в глаза. Они оба были совершеннолетними и могли поступать так, как им заблагорассудится. Однако Икки считал, что в отношениях нужно соблюдать определенную последовательность действий. Родители Стеллы с любовью и заботой растили ее, свое сокровище. Я же намереваюсь забрать это сокровище. Поэтому должен как минимум познакомиться с ними». «Прости», — снова извинился он. «Если честно, сейчас не лучший момент для столь стремительного развития отношений. Конечно, я хочу во всеуслышание признаться Стелле в любви, но не могу, ведь поднимется скандал. Стелла — принцесса. Весьма значимая фигура на мировой доске. Не будем торопить события, пока идет фестиваль». «Может...» Я слишком непоколебим и старомоден в своих взглядах, но отступаться от них я не намерен. Пусть даже меня заклеймят слабаком и мямлей. «Не говори так», — перебила девушка и с мягкой улыбкой взяла его за руку. «Икки, это я должна просить прощения. Ты подходишь к делу со всей возможной серьезностью. А я только и делаю, что докучаю тебе странными просьбами. Извини меня, пожалуйста». Она покраснела от смущения, про себя повторяя его слова. «Стелла, я люблю тебя и хочу сказать это с гордо поднятой головой». «Ах, какой же он серьезный и классный. Смотрит в будущее, когда мы станем еще ближе. Ой, какая я все-таки счастливая». Радостно подумала она и тут же дала себе мысленную оплеуху. «Счастливая, но такая дура! Я хоть раз задумалась о том, что творится в голове у Икки?» «Нет. Я смотрела только на него и совершенно не обращала внимания на тех, кто стоит за мной. И вот сейчас я разделась, перевозбудилась и дала волю своей беспринципности. И не только сейчас». «Со мной в последнее время вообще не весь что творится. Даже не знаю, какой из единорогов решится подойти ко мне. Скорее, они все вокруг Икки виться будут. О, как же стыдно. Все-таки я из-за простуды несу всякий бред. Надо поспать». Стелла переложила всю ответственность на болезнь, завернулась в полотенце и легла. «Давай». «А я послежу за огнем», — согласился Икки. Не хочет возвращаться к щекотливой теме и обсуждать с девушкой такое. Наверное, волнуется, что засмущал меня. Принцесса так расстроилась из-за своего поведения, что едва не занялась самобичеванием. Она всерьез хотела исцарапать всю себя. И все-таки лучше бы он сказал простенькое «да». «Нет». Я прекрасно поняла, что Икки замаскировал под своим «сейчас не могу». Но я не хочу додумывать. «Я хочу услышать», — размышляла она. «Надеюсь, когда-нибудь услышу. Нужно набраться терпения и больше не совершать таких глупых ошибок. А пока Итог один. Я непристойница. Не успела Стелла опустить голову, как сразу провалилась в сон. Однако проснулась всего лишь через полчаса. Удивительное дело, она чувствовала себя намного лучше. Щеки по-прежнему горели, но пот не лил ручьем, язык не заплетался, а грудь наполнял прохладный, освежающий воздух. Она села, чуть повернула голову и увидела рядом с собой Икки. Тот поймал ее взгляд и ободряюще улыбнулся. Стелла мигом вспомнила их недавний диалог. Смущенно потупилась и, чтобы отвлечься, завела разговор на отвлеченные темы. Принялась вспоминать забавные эпизоды из академической жизни и все такое. Икки слушал ее, смеялся, а сам думал. И чего подскочила? Спала бы до прихода Токи и остальных. Ладно, раз она настроена на болтовню, задам-ка я один вопрос. Стелла. Что? А твои родители? Какие они? Почему ты спросил? Ну, мы с тобой встречаемся, и когда-нибудь официально объявим об этом. Тогда мне придется представиться им. Хотел бы заранее узнать о них побольше. Знакомство с родителями – фундаментальная ступень в развитии отношений. Икки намеревался пройти ее сразу после фестиваля искусства меча «Семи звезд», но не хотел являться навстречу неподготовленным. Хотя бы про их характеры послушаю. Ты про это? Официально объявим? Ну да! Стелла побледнела. Явно не желала поднимать эту тему, но... Слушай, Икки, может, не будем говорить о нашей свадьбе до самого последнего момента? Курагана недоуменно захлопал глазами. Нет, так не выйдет. Ладно еще официальное объявление о помолвке, но мы должны поставить в известность твоих родителей. Дочь может просто сказать папе: «Сюрприз!» «Никаких сюрприз! Ты своего отца до инфаркта довести хочешь?» «Если бы я был ее папой и в один прекрасный день получил вместе с утренней газетой приглашение на свадьбу, одним выплюнутым кофе не отделался бы». «Но ведь...» «Неужели ты до такой степени не хочешь знакомить меня со своими родителями?» Стелла застонала и кивнула. «Ага. Мама, ладно. Она самый обычный человек. А вот папа, тот еще чудак. Он души во мне не чает. И когда узнает, что мы с тобой встречаемся...» «Думаешь, он будет против?» «Нет, вряд ли он станет возражать». «Ну, тогда все в порядке». «Он не станет тратить времени на слова и просто убьет тебя, как только ты пересечешь границу Вермиллиона». «А вот это уже не в порядке». «Не шути так. Он же настоящий император. Это вполне в его власти». «А я и не шучу». Икки испытал приступ сильнейшей головной боли. И простуда, которой он мог заразиться от Стеллы, была ни при чем. «В любом случае, я должен миновать эту ступень, иначе наш союз будет неправильным. Мы с императором просто поговорим по душам и, надеюсь, он все поймет». «Ну...» «Он просто заботится о тебе, да? Он хороший, любящий отец, только и всего». «Да, он просто никак не смирится с мыслью, что когда-нибудь мы вылетим из родительского гнезда. Когда я решила учиться за границей, он плакал навзрыд и умолял меня передумать». «Понимаешь, когда девочка говорит, что поедет учиться в другую страну, чтобы найти того, кто превосходит ее по силе, любой отец будет против». «К счастью, мама в тот раз просто взяла и заперла его». «Просто? В смысле, просто взяла и заперла правителя целой страны? Знаешь, мне кажется, она не совсем обычный человек». «В принципе, ты прав. И если она снова его запрет...» «Нет, нет, нет, нет, не надо. Я хочу встретиться с ним, как подобает в таких случаях». «Правда? Но тогда ты умрешь». «Эй, почему ты так легко говоришь об этом?» Икки дрогнул, но тут же вырвал с корнем проклюнувшийся росток неуверенности. «Стелла, я рад, что ты беспокоишься за меня. Я приму твои слова к сведению, но пойми, нашего знакомства просто-напросто не избежать. Я буду искать встречи с твоим отцом, чтобы получить его благословение. Это мой долг», – твердо заявил он. «Ладно, убедил. Тогда поедем в Вермиллион вдвоем», – вздохнула принцесса. Широко улыбнулась и положила голову Икки на плечо. «Я хочу представить тебя как своего возлюбленного, которым горжусь и буду гордиться». «Спасибо, Стелла». Он погладил ее по алым волосам, и девушка, прищурившись от удовольствия, потерлась щекой о его плечо. А потом резко помрачнела. «Слушай, Икки, раз такое дело...» Начала она с загадочным выражением лица. «Значит, мне тоже стоит познакомиться с твоими родителями, да?» Она знала, что Икки нормально общается только с Сидзуку, а остальные члены семьи его, мягко говоря, не жалуют. Парень нахмурился. «А стоит ли? Я пошел против их приказов и сбежал из дома. Наверное, они...» «Нет, отец уже и за сына меня не держит». Он вызвал в памяти лицо отца и после недолгих раздумий ответил. «Ты права, это важное событие. Давай заглянем ко мне домой после фестиваля». По крайней мере, Икки не поставил крест на Ицуке. Пусть я ни разу не услышал от него ласкового слова, не ощутил на себе проявления его любви, но он был и остается моим отцом. Я до сих пор надеюсь, что когда-нибудь мы найдем общий язык. «Хорошо, давай!» – с готовностью кивнула Стелла. Сидзуку и Курана рассказывали ей, как с Икки обращались в кругу семьи, да и сам парень вскользь упоминал об этом. «Ты ни на что не годен, вот и не высовывайся», – говорил Ицуки. Он ни во что не ставил сына и всеми силами пытался раздавить его. Стелла просто не понимала, как можно быть таким бесчувственным. «Родители не должны так поступать», – Икки сказал, что их по-прежнему связывают семейные узы. А не слишком ли наивно? Как бы это ни вышло ему боком. Естественно, вслух она ничего не сказала. Не хотела ранить его жестокими словами. «Я могу только верить, что лучик его надежды никогда не погаснет». Между ними ненадолго повисла тишина. Как вдруг... Икки со Стеллой одновременно вскинули головы. Они ощутили, как дрожит земля. «Что это? Землетрясение?» «Нет, не оно». Земля не тряслась, а именно что вздрагивала через равные промежутки времени. Как будто кто-то раз за разом скидывал нечто массивное. «Может, это великан идет?» Икки мгновенно вспомнил воронку в земле, поваленные деревья и гигантские следы. Он не верил в криптидов, животные, существование которых возможно, но не доказано наукой. Но и очевидное никогда не отрицал. «Уверен, владелец таких ножек ходить бесшумно не умеет». Парень встал. «Пойду-ка я осмотрюсь. В конце концов, для этого мы и приехали». «Я с тобой!» Стелла тут же вскочила на ноги, но... «Даже и не думай». Икки легонько толкнул ее указательным пальцем в лоб, и девушка упала. «Почему? Я тоже хочу посмотреть на великана!» «Я сомневаюсь, что это действительно великан. Скорее, какой-нибудь кровожадный хищник, которого придется прогнать. Поэтому, простывашка моя, будь хорошей девочкой и сиди тут». Стелла надулась, как избалованный ребенок, но перечить не стала. Икки подошел к тонкой деревянной двери в хижину и приложил к ней ухо. Бум! Бум! Судя по колебаниям почвы, передающимся через подошвы, эпицентр колебаний постепенно приближался. «Приди, Интецу!» Призвав меч цвета вороного крыла, Курагане глубоко выдохнул, сконцентрировался, распахнул дверь и вылетел наружу. «Его встретили!» Безлюдный лес и ливень. Не изменилось ровным счетом ничего. «А? «Как так? Я же слышал грохот и чувствовал колебания. Где источник?» «Стоп! Все прекратилось? Что за чертовщина? Кто меня водит за нос?» Парень развернулся и... Перед хижиной стоял 5-метровый каменный великан. Икки выскочил из двери и просто пробежал у него между ног, ничего не заметив. «Во я дурак!» Ошеломленный он застыл, будучи не в силах тронуться с места. А тем временем великан воздел над головой огромный кулак и опустил его прямо на хижину, где осталась Стелла. «Стелла!» Домик сложился пополам. «А? Что? Что это было?» Стелла обнаружила себя на руках у Икки и закричала от неожиданности. «Уф, еще бы чуть-чуть!» Как только кулак коснулся крыши, Икки активировал Итташуру и максимально быстро вытащил девушку наружу. «Стелла, ты цела?» «Ого, но что?» «Сама посмотри», — указал взглядом на исполина Икки. «Ты была права, это великан». «А?» Стелла посмотрела в ту же сторону и вскинула брови. «Эй, он совсем не такой, как я его представляла». «Чего?» Впрочем, она подметила верно. В великане мало человеческого. По сути, он представлял собой гуманоида, сложенного из каменных глыб разных форм и размеров. Но как бы там ни было, колосс всерьез намеревался размазать их по земле. Он снова занес тяжелый кулак. Икки тут же отскочил в бок. Раздался оглушительный грохот. Там, где секунду назад стоял парень, зияла огромная дыра. Ни один блейзер не пережил бы такого удара. Придется разобраться с этой каменюгой, пока она нас не прихлопнула. «Стелла, стой здесь, тут не так капает». Икки оставил ее под деревом, а сам шагнул навстречу великану. «Ты хочешь сражаться? Ты уверен? Но рубить катаной скалы не особо эффективно». «Еще как уверен. У меня есть один прием как раз для подобных ситуаций», — ответил Икки. Крепче сжал Интетсу правой рукой и положил на клинок левую. Стойка для колющего удара. Гигант не обратил на это никакого внимания и механически, как кукла, в очередной раз атаковал парня. «Как медленно! Думаешь, я буду просто стоять и ждать?» «Нашел дурака!» Окутанный пламенем Итташуры, Кураганы чуть пригнулся, напружинил ноги, а затем резко распрямился и бросился вперед. Весь его голос, все силы сконцентрировались в одной точке – на острие меча. Мощнейший колющий выпад и самая сильная атака бездарного рыцаря. Одна из 7 тайных техник, изобретенных им лично. Удар, созданный для разрушения материальных объектов. Первое тайное искусство – Сейгеки. Удар носорога. Клинок вонзился в грудь великана. Поток магической энергии устремился внутрь, раздробил камень на мельчайшие песчинки и вырвался из спины, оставив сквозную дыру. Исполин дрогнул и с грохотом развалился на части. «Вот так!» Но не успел Икки приземлиться и перевести дух, как... «А?» Глыбы зашевелились и вновь соединились друг с другом, словно под действием магнита. Они приняли форму големов среднего роста. «Стоп! А это что? Нити?» Икки почувствовал, что каждому из противников, а их было не меньше 20, тянется тонкий, едва заметный канал, по которому течет магия. «Так это не монстры, а марионетки. Значит, это благородное искусство. Стелла, где-то здесь прячется блейзер. Будь осторожна!» «Икки, сзади!» – в ответ закричала девушка. Кураганы мигом обернулся и рубанул Интетсу. Встретившийся с камнем клинок жалобно звякнул. Руки онемели, а вот голем лишь слегка потрескался. «Без Сайгеки никак, да?» Но у первого тайного искусства был один существенный недостаток. Время, необходимое на то, чтобы разогнаться и поразить цель. Каменные куклы засыпали его градом ударов, вынуждая постоянно перескакивать с места на место. «Ай! Икки!» Икки не успел отпрыгнуть вовремя, и один из противников заехал ему по лбу, разорвав кожу. «Я бы воспользовался Тенъямуха, но их слишком много. На всех меня просто не хватит. Дело дрянь». «Эх, рановато я активировал Итташуру. За оставшиеся полминуты всех просто не уложу. Хотя тогда не спас бы Стеллу. Что же делать?» А враги не мешкали. Пока основные силы держали Икки в плотном кольце, небольшая группа из 5 големов бросилась на ослабевшую из-за простуды принцессу. «Стелла!» – закричал парень. Он не мог прийти на помощь. Просто стоял и смотрел, как бесчувственные куклы избивают ее до смерти. «Сэйя!» Стелла одним взмахом Левотейна разнесла врагов на части. Более того, она и окружение Икки разметала, как слепых котят. «Оу, я думал, люди болеют иначе». «Ага, сама удивляюсь. Все-таки я безумно сильна». «Какая скромница!» Кивнув, усмехнулся про себя Курагане. «Я хорошо отдохнула и теперь полна энергии. Я буду сражаться вместе с тобой. У меня здорово получается их давить». «Это точно». Благодаря мощнейшему магическому усилению Стелла даже не разрубала големов, а дробила их на части. «Вообще, я бы хотел, чтобы она постояла в сторонке. С болезнями шутки плохи. Но одному мне с ними не справиться, так что ладно», – смирился парень. И тут… «Нет, нет! Стелла Тян, тебе сейчас нельзя перенапрягаться!» – внезапно пропел кто-то. Не успели Икки со Стеллой опомниться, как перед ними материализовался и сам владелец голоса. Он не меняется. «Зампред Мисоги!» «Приветики, Кахаи! Вот и подмога!» Бесцветно, как и всегда, улыбнулся Утаката. «Рановато. Я ожидал увидеть вас минимум через полчаса». «А-ха-ха! Ну, я же умею делать невозможное возможным. А уж это сущий пустяк!» Красуясь, ответил он. В этот момент издал клокочущий звук голем позади Мисоги и замахнулся для удара. «Они что, нападают на все, что движется?» промелькнуло в голове у Икки. Он отделался ссадиной благодаря Тенъямуха, но зампред был абсолютно беззащитен. «Мисоги-сан, сзади!» Однако Утаката даже не шелохнулся. Каменный кулак опустился прямо ему на голову. «Хи!» Испуганно воскликнули Икки со Стеллой. Череп не выдержал и взорвался, как помидор. Во все стороны брызнуло его содержимое. Обезглавленный парень рухнул в грязь и застыл. Он умер. «Ой-ой, вот беда, огорчение! Я тебя обманул!» Не успели они и глазом моргнуть, а Утаката уже сидел на плечах у голема и улыбался до ушей. «Ха! Всегда хотел сказать это!» – засмеялся он. Издала набор нечленораздельных звуков Стелла. Икки промолчал, хотя тоже был весьма обескуражен. «Я собственными глазами видел, как его голова разлетелась на части. Вон туда упало то, что осталось от мозга, а туда – осколки черепа. Реальность изменилась. Причинно-следственные законы потеряли свою силу. Только одна способность могла спровоцировать такую аномалию. Это твое благородное искусство?» «Которая вмешивается в причинность?» «В точку!» – кивнул Утаката. «Благородные искусства блейзеров делятся на несколько групп. Одни усиляют организм, такие как Итташура. Другие управляют стихиями, дыхание дракона. Третьи манипулируют определенными концепциями, углубление ран. А четвертые, самые сильные и самые редкие, вмешиваются причинно-следственные связи. «Мое благородное искусство – черный ящик, способно корректировать результаты. Все атаки обречены на провал. Вот так-то!» Икки вспомнил, как Курауда разбил о его голову бутылку, а Утаката одним касанием стер рану. «Тогда я не понял, что произошло, но сейчас мне все ясно. Мисоги-сан переписал реальность таким образом, что я не получал никакой раны. Он содрогнулся. Я много всякого повидал, но что бы такое? Одна из сильнейших, да? Я даже не представляю, как ее перебороть. Какое счастье, что Мисоги-сан на нашей стороне. С ним мы выпутаемся из любой передряги. Судя по отразившемуся на лице облегчению, Стелла думала о том же самом. «Теперь победа у нас в руках! Сэмпай, с тобой нам эти куклы не страшны!» – воскликнула она. «А вот тут ты не права!» – возразил Утаката. «А? Почему?» «Потому что черный ящик корректирует только возможные исходы. Моя суперсила работает тогда и только тогда, когда есть хотя бы 1% вероятности успеха. Но если этого процента нет, то в мое вмешательство никак не повлияет на результат. Другими словами, я могу превратить 1% в 100, но не 0 в 1. Вот, например, вы недавно без особого труда крушили камень мечами, как в какой-нибудь манге. А я такой миленький и слабенький, этого не умею. Так у него и слабые стороны есть. А то как же! Если бы я управлял вообще любыми исходами, то участвовал бы в отборочных. Но черный ящик не позволит мне победить того, у кого я не смогу выиграть ни при каких обстоятельствах. Утаката знал, что его невысокий рост и субтильное телосложение только раздвигают пределы невозможного. Поэтому и не стремился попасть на фестиваль. «Но тогда зачем ты пришел?» – задала Стелла резонный вопрос. «Мало им тут проблем, так еще и беспомощный зампред явился!» Мисоги загадочно улыбнулся ей. «Очевидно, я пришел помочь, но сражаться я не буду. Я всего лишь проводник, который со 100% вероятностью обеспечит ее прибытие». Он спрыгнул с голема и, глянув в сторону горного склона, добавил. «Вот так как-то! Остальное за тобой, Тока!» Там, на небольшой полянке, окруженной вековыми деревьями... «Угу! Спасибо за сопровождение, Утаката-кун!» Стояла русая девушка в очках. В руке она держала меч, окутанный золотистым свечением электрического поля. «Тода-сан!» «Ну, я пришла не в самый последний момент, но все равно рада, что вы целы». Улыбнулась Тока и вытерла слезы радости, а затем подобралась. «Прошу, отойдите в сторону, я займусь им». Она пригнулась и заняла атакующую стойку. «Постой, Тока-сан!» – воскликнула Стелла. «Меч тебе мало поможет, одна ты не справишься с ним, я тоже». «Буду сражаться». Хотела сказать она, но только перебила ее. «Не волнуйся, я знаю, где у них слабые места». «А?» «Все эти големы соединены магическими нитями девайса с блейзером, который практикует стиль кукловода. У всех стилей есть свои особенности, и этот не исключение. Если кукловоду требуется контролировать сразу нескольких марионеток, он соединяется не со всеми напрямую, а только с одним». Хабом. Через хаб он отдает приказы остальным. Преимущество этого стиля в том, что сам блейзер может сидеть в безопасном местечке и закидывать противников волнами своих кукол. Однако у всякой медали есть обратная сторона. Кукловода можно отследить по магическим нитям, поэтому их делают как можно тоньше и незаметнее. Вот этот хаб и есть слабое звено. Достаточно разрушить его, и связь с марионетками разорвется. Стиль кукловодов не подходил для официальных поединков, которые проходили на аренах, где не было укрытий. Но Тока обладала солидным опытом в противостоянии террористам. Они с Токабурой имели особое разрешение на участие в настоящих боях и досконально изучила этот и множество других приемов, о которых Икки, Стелла и остальные ученики могли только догадываться. Знания и наблюдательность решают все. «Нашла!» Она моментально идентифицировала хаб среди десятка одинаковых големов и растворилась в воздухе. Но не совсем растворилась. Просто неимоверно быстро ринулась вперед. Благородное искусство Сипудзинрай, скорость молнии, стимулировала мышцы электрическими разрядами и высвобождала весь их потенциал. Ни одна из каменных кукол не успела отреагировать на пронесшуюся со скоростью молнии току. «Райкири!» – сверкнул плазменный клинок, и хаб распался на две части. Ударная волна от звукового хлопка распылила остальных кукол. Икки украдкой взглянул на небо, проверяя, не разогнало ли тучи. Ни один камень больше не шевелился. Оставшись без хаба, невидимый кукловод отступил. «Ничего себе!» – восхищенно проронила Стелла. «Она быстро находит уязвимые места противника и вдобавок к этому умело сочетает мастерство владения мечом и магией». «Это точно», – согласился Икки. «Теперь я понял, почему ее райкири обладает такой силой. Тодо-сан не ограничивается атакующим аспектом молнии. Она также стимулирует электроэнергией мышцы и следит за психологическим состоянием противника. Магия и фехтование сливаются в одном гармоничном потоке, который формирует ее стиль. Естественно, я не дотягиваю до ее уровня, как и Стелла». Принцесса тоже понимала это. «Наблюдая за ней, я узнала много нового. Честное слово!» – с необычным восхищением проговорила она. Однако Икки ощущал, как Стелла напряжена, и знал почему. Райкири была намного сильнее багровой принцессы. Если говорить о ранговой градации, рыцарь А-ранга несет более высокий потенциал, нежели рыцарь Б-ранга. Через год Стелла, скорее всего, превзойдет Току. Но не сегодня. «Стелла-сан!» Тока подбежала к ней. «Я слышала, что ты так сильно заболела, что на ногах не держишься. Как ты себя чувствуешь?» «И это грозная воительница? Скорее, заботливая воспитательница. Вот как побледнела!» Про себя усмехнулся Икки. «Ну нормально. Поспала немного, и мне полегчало», — улыбнулась Стелла, пытаясь успокоить Току, но та прижалась к ее лбу своим и сразу раскусила ложь. «Да у тебя температура! Это ты называешь полегчало? И промокла вся! А если твоя простуда перерастет в грипп или ангину, что тогда?» «А что я могу с этим сделать? Великан разрушил хижину, больше укрытий нет», — ответила принцесса, указав на то, что осталось от домика. Тока помрачнела. «Ута-кун, поблизости есть другие хижины, где можно укрыться в экстренной ситуации?» «Не-а, но я вроде видел какую-то пещеру на севере». «Тогда переждем непогоду в ней. Больные должны находиться в тепле и сухости. Да и кураганы-куна подлатать надо», — решила Тока и ловко подхватила Стеллу на руки. «Ну что, пойдем, Стелла-сан?» «А, эй, пусти меня, я же не маленькая». «Ни за что! Больные должны слушаться старших!» Ласково, но непреклонно, как заботливая мама, возразила Тодо и зашагала по направлению к пещере. Глядя им вслед, Утаката чуть слышно шепнул Икки. «Родители Токи умерли из-за болезни, поэтому она всегда печется о здоровье окружающих. И в такие моменты лучше не капризничать. Отшлепает, и глазом не успеешь моргнуть». «Ага. Значит, у тебя тоже есть опыт?» «А то! Тока мастер шлепков!» «Поверю на слово. Я еще в комнате студсовета понял, что Тодо-сан – мама, а все остальные – ее проблемные дети». «Ну что, Кахай-кун, дойдешь сам? Или помочь?» – предложил Утаката. Он представлял, как сильно устал Икки после Итташуры. «Не, я в порядке. Дойду как-нибудь», — покачал головой Икки. «Вот и славно! Давай за мной!» Они быстро добрались до пещеры и укрылись в ней от дождя. «Где-то в Японии». «Хе-хе-хе! Я просто хотел потестить новый хаб и немного помешать им, а они огрызнулись в ответ! Да еще как! Ох-охонюшки!» Слабо усмехнувшись, вздохнул высокий парень. Он сидел на диване в комнате с задернутыми шторами. «Да, Райкири не зря прославилась на всю страну. Она не дура». «Ну и вонь! Она тебе руку поджарила?» Презрительно, глядя на парня, спросил тот, кто стоял позади него и выглядел, как едва различимый во тьме силуэт человека. «До хрустящей корочки!» – ответил кукловод и поднял левую руку. Плоть на ней обуглилась и источала мерзкий запах горелого мяса. Высоковольтный ток райкири, пробежавший по нити, постарался на славу. С таким ожогом, пожалуй, даже капсула не справится. Однако парень не кричал и не стонал, а весело восхищался токой. «Из-за нее я, можно сказать, остался одноруким». «Тогда как начало совсем скоро. Ты идиот». «И не поспоришь, ха-ха. Я, в отличие от тебя, всего лишь приглашенный гость, поэтому понятия не имею о планах вашей армии. Но я бы на твоем месте воздержался от опрометчивых поступков накануне операции». «Ты кругом и полностью прав. Но я ничего не могу с собой поделать, ведь ожидание утомляет. Мне совсем не весело, а это плохо. Я терпеть не могу скуку. Я Пьеро. Я должен всегда смеяться. Ведь Пьеро улыбается и радостям, и горестям. Согласен?» «Тебя, как всегда, непросто понять». «Хе, и это классно! Даже у такого зануды, как предсказуемый Пьеро, должны быть свои сильные стороны!» Легкомысленно ответил парень и щелкнул пальцами. В то же мгновение левая рука отделилась от плеча и упала на пол. Крови не было. Видимо, плоть действительно прожарилась основательно. «Хочешь кусочек? Пропеклась на славу!» «Обойдусь. Отдай кошке!» «Хе, лучше зови ее правильно, сфинксом, а то девчонка снова разревется». «Сколько кошки не приклеивай крылья, она останется кошкой», – холодно ответил силуэт. Высокий медленно вздохнул. «Эх, такой молодой, а мечтать совсем не умеет. А, кстати, там и твоя ненаглядная багровая принцесса была. Так вот, выглядела неважно, наверное, простыла, а?» «Мне-то откуда знать?» «Оу, тебе не интересно? А я слышал, ты приехал, чтобы встретиться с ней». «Это так. Я действительно связывался с вами, разгильдяями, чтобы встретиться с багровой принцессой. Но если она по болезни пропустит турнир, то я смогу сделать лишь один вывод. Она самая обычная девушка», – четко ответил силуэт. «Не лжет, а?» – усмехнулся Перо. «Мои шуточки его броню не прошибают. Идеальная защита». «Как ты холоден! Неужели в наши дни девушки смотрят только на серьезных парней?» «Будь добр, клоун. Развлекай подколками свое отражение в зеркале». Потеряв терпение, процедил силуэт, развернулся и ушел. Провожая его взглядом, Пьеро еще раз вздохнул и сказал: «Он ужасен. Ему бы поучиться простоте у младшего брата». Ни один камень больше не шевелился. Оставшись без хаба, невидимый кукловод отступил. «Ничего себе!» – восхищенно проронила Стелла. «Она быстро находит уязвимые места противника и вдобавок к этому умело сочетает мастерство владения мечом и магией». «Это точно», – согласился Икки. «Теперь я понял, почему ее райкири обладает такой силой. Тодо-сан не ограничивается атакующим аспектом молнии. Она также стимулирует электроэнергией мышцы и следит за психологическим состоянием противника. Магия и фехтование сливаются в одном гармоничном потоке, который формирует ее стиль. Естественно, я не дотягиваю до ее уровня, как и Стелла». Принцесса тоже понимала это. «Наблюдая за ней, я узнала много нового. Честное слово!» – с необычным восхищением проговорила она. Однако Икки ощущал, как Стелла напряжена, и знал почему. Райкири была намного сильнее багровой принцессы. Если говорить о ранговой градации, рыцарь А-ранга несет более высокий потенциал, нежели рыцарь Б-ранга. Через год Стелла, скорее всего, превзойдет Току. Но не сегодня. «Стелла-сан!» Тока подбежала к ней. «Я слышала, что ты так сильно заболела, что на ногах не держишься. Как ты себя чувствуешь?»

Высокий медленно вздохнул. «Эх, такой молодой, а мечтать совсем не умеет. А, кстати, там и твоя ненаглядная багровая принцесса была. Так вот, выглядела неважно. Наверное, простыла, а?» «Мне-то откуда знать?» «Оу, тебе не интересно? А я слышал, ты приехал, чтобы встретиться с ней». «Это так. Я действительно связывался с вами, разгильдяями, чтобы встретиться с багровой принцессой. Но если она по болезни пропустит турнир, то я смогу сделать лишь один вывод. Она самая обычная девушка», — четко ответил силуэт. «Не лжет, а?» — усмехнулся Перо. «Мои шуточки его броню не прошибают. Идеальная защита». «Как ты холоден! Неужели в наши дни девушки смотрят только на серьезных парней?» «Будь добр, клоун. Развлекай подколками свое отражение в зеркале». Потеряв терпение, процедил силуэт, развернулся и ушел. Провожая его взглядом, Пьеро еще раз вздохнул и сказал: «Он ужасен. Ему бы поучиться простоте у младшего брата». Стелла изумленно округлила глаза. «Ики, это же...» «Ага, точно. Это поляна, где мы тренируемся. И кто-то спалил нас там, когда мы целовались. Кто-то раскрыл наш секрет. Кто-то из Академии». «Здорово получилось, не правда ли? И личики отчетливо видны, несмотря на вечер. Что за чудо, эти современные камеры». «Хе-хе-хе, до вас в горах новости доходят долго, да? А вот публика сейчас в шоке. Беспрецедентный скандал. Самый обычный парень закрутил интрижку с нашей заморской гостьей». «Секундочку!» – срывающимся на крик голосом воскликнула Стелла, выхватила газету и ткнула пальцем в статью. «Что за бред здесь написан?» Автор не скупился на слова, чтобы сгустить краски. «Парень, который лишил принцессу невинности. Император Вермиллиона будет в ярости. Близится конфликт между Японией и Вермиллионом». Также род Курагане предоставил подробную информацию о человеке по имени Курагане Икки. С самого детства вел себя ужасно. Был проблемным ребенком. Непростой характер. Ко всему прочему, отмечалось его нездоровое влечение к девушкам и распутничество с другими ученицами. Одним словом, сборник необоснованной лжи, но лжи, поданной под видом непреложной истины. Курагане Икки – это хулиган, издавна пользующийся дурной славой, прочла Стелла и чуть не загорелась от возмущения. Акадза широко улыбнулся. «Нет-нет, все это чистейшая правда. Вы просто об этом не знаете, принцесса. И я ничуть не удивлен. Икки-кун не стал бы называть себя никчемным. Но мы-то знаем его очень давно. Право, я так не хочу выносить ссор из дома. Но дело в том, что этот обалдуй с самого детства постоянно дрался, занимался воровством и шантажом. Вот, посмотрите, мы привели показания одной из жертв». «Не-хе-хе, это ложь до последнего слова. Икки никогда так не поступил бы. Все, кто его знает, согласится со мной». «Не-хе, принцесса, что бы вы ни думали, правда перед вами, и вы наверняка догадываетесь, как ее воспримет народ. И не только народ. Федерация поднимет вопрос, достоин ли Икки-кун быть рыцарем. Японское отделение в срочном порядке организует слушание по этому делу, где ему зададут ряд вопросов и проверят пригодность. Если собрание решит, что он не соответствует требуемым качествам, наше отделение подаст в генеральный штаб заявку об исключении. И я приехал для того, чтобы сопроводить Икки-куна на слушание». Стелла поверила ему. Это не рядовой скандал. Семья Кураганы всем скопом ополчилась против Икки. Она с радостью воспользуется предоставленной возможностью и попытается раздавить его, устранить, убрать со сцены и в конце концов уничтожить. Это формальный вызов от комитета этики и морали. Ты не имеешь других вариантов, кроме как принять его. Ох, Икки-кун, ты попал в такой переплет. Я уверен, ты пойдешь со мной без возражений. Елейно засмеялся Мамору, положив руки парню на плечи. Икки немного подумал и, решившись, с вызовом ответил. «Ладно». Стелла взглянула на него и поняла. Ее любимого ждали невиданные доселе козни злодеев.